место блюститель престола. У смоленского епископа, рукоположенного Алексеем, оставили тяжело раненых и больных, отдохнули. И все же поезд митрополита Владимирского, добравшийся до Можая, являл вид жалкий. Заморенные, обезножившие кони, мокрые, в клокастой шерсти, с хрипом выдыхающие воздух из надорванных легких, были страшны. Не лучше выглядели и люди, у которых на почернелых, с выступающими скулами лицах лихорадочно блестели одни лишь глаза. Оборванные, жалкие, одолевшие свой страшный поход, они шатались теперь, словно тени, и, казалось, едва-едва держались в седлах. Четверка разномастных коней, запряженных гусем в старинный возок, дар епископа Смоленского, натужно и в разнобой дергала упряжь, и возок шел неровными рывками, заваливаясь на протаявшем весеннем пути. Уже не доскакать, а доползти до Москвы, чаялась изнемогшим путником. Боярин, имени коего не сохранила нам история, рядовой можайский боярин, служивший в городовом полку и ничем более не примечательный, кроме того, что волость его и господский двор стояли при пути, и полумертвый поезд митрополита никак не мог проминовать невестимый его двор, боярин тот любопытства ради посунулся сперва к оконцу, забранному потрескавшей зажелтелую следой, и, не разобравши, кто таков на подъезде к терему, вышел, как был, распояской, накинув лишь на плеча опашень, на высокое крыльцо, и оттуда узрел подымавшееся по угору скорбное шествие. Передовой, шагом подъехав к нему, не слезая с седла, попросил воды. «Кто таков?» — кинул ему с крыльца боярин в те поры, когда баба, черпнув ковшом, подавала напиться усталому в смерть с провалившимися щеками ратнику. «Батьку Алексея везем», — отмолвил тот почти без выражения, севшим от устали голосом, и, обмахнув усы и бороду тыльную стороной руки, тронул было коня. «Постой! Молодец!» — крикнул ему вслед боярин, и, шатнувшись, не кинуться ли в горнице сперва, махнул рукою и сбежал с крыльца. «Кого не та?» — вытягивая шею, прокричал он в голос с провизгом и, суматошно размахивая рукою в сползающем распахнутом опашне, заспешил следом. «Кого не та? Владыку? Самого? Из Киева, что ли?» И такое торопкое отчаяние прозвенело в голосе, отчаяние и испуг, что ратный неволею придержал коня. Раздвинул серые губы почти в улыбке. «Да кужни иного кого!» «Постой, постой!» — кричал косолапо. В перевалку, бежа за конем, боярин и, задышливо достигнув, ухватил повод, остановил командного. «Убегом, али как?» «Убегом!» — возразил ратник, сожидая, что же воспоследует теперь. «Так ты того! Ко мне, пожалуй!» Торопливо, таща за повод лошадь ратника, поспешал боярин. Уже подскакивали слуги. Один поднял уроненный опашень боярина, накинул тому на плечи. «Сысой, деряба! Гридя сапог!» — возвысил зык боярин, обретя силу в голосе и господскую стать. «Проводи, кормить, живо!» А сам с дворским тем же косолапым медвежьим пробегом порысил встречу владычного поезда. Уже боярыня, на ходу застегивая каратель, вышла на красное крыльцо, уже выскочили ключник со старостой и огустела народом пустынная досель около дворья, и уже ловили под узцы, заворачивали на двор боярский заморенных верховых коней. Меж тем, как сам, на колени повалясь и шапку сорвавши с головы, лобызал сейчас весь в радостных слезах сухую руку Алексея. Возок митрополита едва ли не на руках внесли во двор боярина, а самого Алексея уже и точно на руках боярин с дворским заносили едва ли не бегом в хоромы, в чистую гостевую горницу. и на настойчивые покоры Алексея ночевать день и досуг, боярин токмо отмотнул головою, выдохнув: «Часом, часом, владыка! Зато кони, коней дам, коней!» И уже усадив, опять сунулся в ноги, лбом стукнул в пол, возрыдав, и вновь отдавая через плечо приказы ключнику и холопам, целовал и целовал благословляющие руки митрополита Московского. С поклонами взошла боярыня, стол обрастал снедью. «Часом, часом!» — бормотал боярин, минутами забегая и заглядывая в палату, проверяя, все ли содеяно так, как велено, как по его приказаниям и надлежит. Уже и селян набежала на двор боярский, и когда уже ратных под руки проводили к господским столам, какая-то торопливая старуха, роняя слезы и отчаянно торопясь, рванулась сквозь толпу глядельщиков с кринкою горячего топленого молока, отчаянно в голос возопив: «Молочка! Молочка вареного!» И боярин, сам выскочивший в тот миг на крыльцо и поднявший было привычную длань отогнать, отпихнуть старую, понял, вник, постиг разом и, засуетясь, вдруг схватил старуху ту и поволок за собою в горницу. И та, передав кринку, уже сама на коленях подползла к Алексею приложиться в черед к руке и кресту главного молитвенника земли. И молоко ратные поняли, постигли, пряча улыбки. Пошло по кругу, и каждый отпевал крупно, пока не опружили кринку до конца, после чего Никита, качаясь на плохо гнущихся ногах, поднес, вернул глиняную посудину бабушке, и та, улыбаясь и всхлипывая, сама уже мелко крестила ратных, причитывая над ихнею худобой. В Бертьянице в это время стоял разор, словно от наезда татарского. Холопы несли платья, оружие, узорные седла, годами береженное боярское добро. И когда отъевшие ратные подымались из-за столов, их уже выводили переодеть, натягивали на них свежие рубахи и порты, узорные зипуны, тимовые сапоги, коих иному из ратников допреж и носить не приходило ни разу в жизни. А на дворе уже ждали крутошеи и жеребцы под узорными седлами в чеканной сбруе, и уже в возок митрополита запряженная шестерка карих под масть боярских коней рыла копытами снег, и новая волчья полость вложена оказалась вовнутрь воска, и бобровый опашень наброшен на плечи владыки. Словом, безвестный боярин, не присевший ни на миг за все те недолгих два часа, что перебыл у него во дворе владычный поезд, успел, опустошив и Бертьяницу свою, и конские стаи, заново снарядить, переодеть и переобуть, посажавши на новых коней всю дружину Алексея. И только уж на выезде вновь рухнул в снег перед воском владычным, уже теперь не один, а с боярыней и младшим сыном. Старшие оба берегли рубеж за вереей. И Алексей, улыбаясь, благословил всю семью, доброхотного жертвователя и толпу набежавших селян, которые тоже сплошь рядами попадали на колени. И уже проводив обоз, и когда последний верхоконный пропал за дальним увалом дороги, боярин поворотил, торжественно глянул на жену, сына и челядь, достав плат, отер увлажненные глаза и чело, сказал твердо: «Теперь, а, можай не возьмут, Бог даст, и Ржеву воротим». Задрал бороду, поглядел уже и вовсе значительным зраком и пошел важно, не косолапе уже, твердо пошел, хозяйскую поступью. И уже от крыльца вошед по ступеням, гулять так гулять, повелел громко ключнику: «Мелентий, всех кормить и поить, весь двор и село! Радость вышняя!» И перекрестил себя широко, воздев очи к проглубевшему весеннему небу. Пока мест длился плен Алексея, много ж дымнилось и ему о последнем, всеконечном конце. Накатит Альгердова конница, и поминай, как звали, терем дымом, а самого с боярынею в полон. Так думал не он один, многие. И на селе думали так, и потому теперь гомонили радостно и целовались, и восклицали. Все ждали владыку своего, весь народ. Ключник посунулся было, пугливо поглядев на стадо одров, оставленное ратными. — Что делать, сыма? Можно на живодерню сослать? — Коней на овес? Выхаживать? — строго повелел боярин, скользом лишь подумав о том, что без коней ему туговато придет по весне. Но тут же и отогнав невольное сожаление. — Эти кони кого спасли? — Разумей, — присовокупил строго. И глазами сверкнул молодо, и, схлипнувшей жене, неверно истолковав ее светлые слезы, бросил походя: «Наживем!» А та, только рукою махнув, огладила по плечу любовно хозяина своего. Всю жизнь копил, собирал по крохам, скаредничал, куски считал, а тут и не чаяла такого от него. И плакала теперь от счастья, возгордясь мужем. Безвестный боярин, без имени, не оставивший по себе следа ни в каких хартиях, ни в памяти ничьей, такой же, как и многие на тогдашней Руси. Москва встречала поезд Алексея колокольным звоном. Пути огустели толпами. О том, что покойный Иван оставил вместо себя правителем государства владыку Алексея, ведали все. И почтение к духовному главе Руси, ныне объединяемое с почтением к главе государства, исторгало слезы радости, повергало на колени. Срывая шапки, падали в снег, крестились и славили. Алексею, что думал было остановить убогоявление, неволею пришлось ехать прямиком в Кремник, в палаты владычные, где все уже было готово к торжественному приему хозяина. Покои вытоплены, до желта отмыты и отскоблены тесовые полы, начищенное серебро и золото божницы горело ясным огнем в мерцании лампад и свечей в высоких свечниках. Ждали принаряженные служки, ждали владычные бояре, ждал клир. Никита, что выстраивал ратных, только что сам соскочивший с коня, неволею почуял, понял наступившее днесь нужное отдаление от владыки и, поняв, задавил в себе зряшное сожаление. В пути казалось, чуялось, на своих руках не везут, несут скорее владыку в Москву. Здесь же оступили великие бояре, знать, и снова он на низу, на месте своем. Пусть и не самым низком, а все же почитай в холопах владычных. Ни герой, ни спаситель, а помилованный некогда, прощенный и забранный в число слуг под дворским мелкий вотчинник. Не то же ли чуял и дедушка, когда, спасая князей, верша ратями, доставляя грамоты, от коих зависели судьбы земли, ворочался к обыденной службе и снова был меньше любого городового боярина и только что выше мужиков из родимой деревни. Никогда допрежь подобное как-то и не приходило в Никитину голову. Годы, горький опыт жизни, и со станятой ноне не побаять путем. И друг Матвей Дыхна лежит в Смоленске, в тяжком бреду оставленный, и выживет ли еще? А как жена, сын? О них мало и думалось в дорогах. А теперь, словно отходящая боль, заныло воспоминанием. Поди, ушлют куда не то, и дома не побываешь. Вечером, еле без вкуса, умученные в смерть, на владычной поварне, полухо ловя гомоны, клики толпы, к ночи еще и еще огустевшей в Кремнике. Лениво думалось, о чем ныне толкуют там наверху бояре, чьи сани, воски или верховые кони сейчас заполнили весь двор и около дворья владычных палат. Юных княжичей Никита тоже увидал мельком, лишь когда их выводили на красное крыльцо теремов встречу Алексию. Ратникам, чаявшим ночлега, после столов велели всем сожидать, не расходясь. Скоро, впрочем, явились боярин Феофан с молодшими. Каждому из тех, кто спасал Алексея, выдали по серебряной гривне, на завтрак Метей созывали на пир во владычные покои. Ободрившиеся, повеселевшие ратники, сбросив сон, оступили улыбающегося боярина. Тот кивал, отвечая всем сразу, заверял, что за недужными в Смоленск уже послан обоз, что вдовам погибших назначена месячина из владычных доходов до возраста детей, что ополоненных в Киеве уже посылано с выкупом ко князю Федору и всем вообще беглецам ныне полонного терпения и истомы ради дана ослаба от службы до самой Пасхи. Никита слушал, стоя посторонь, кивал головой. К нему, владычному холопу, все это относилось мало, и только гадал, отпустит ли и его Алексей в дворский на побыв к дому или ушлет куда опять. Он уже тронул к выходу, намеря добраться до Молодечной и унырнуть в сено, в сон. От прежней многодневной устали его, как и прочих, качало на ногах. Когда неведомый кметь тронул его за плечо: «Никита Федоров?» Никита обратил чело, подумал, глядя в лицо к Метю. По сердцу прошло тревогою. Оно как то из хвостовских. И под веселую неразбериху праздничной встречи заведут куда. Сейчас, столь близко от дому, почуял он неведомый ему прежде испуг. «Тысяцкая тебя зовет, Василь Васильевич», — повестил к Меть, и Никита, переведя плечми, все еще сомневаясь, двинул во след к Метю. Кое-кто из своих дорожных обратил к нему: «Вельяминов созывает», — на всякий случай громко повестил Никита. «Коли что, там и ищи». И, кивнув независимо, туже подтянул пояс, проверивший заодно рукой добрый нож на поясе, пошел к выходу. На улице в потемнях гудела радостная толпа. Проталкиваясь, Никита все думал-гадал, туда ли его ведут, куда обещано. Ну вот, слава богу, двор Вильяминовский. От сердца отлегло малость. Уж Василь-то Васильевич того не свершит. Знакомую долгую лестницей поднимался Никита вверх по ступеням. В очи кидались рожи захлопотанных девок, снующих холопов. И чуял он после всего, что было с ним, словно из другого мира пришел, словно только узреть ему и пройти мимо, невестимо для них, днешних. Точно он дух или тень, столько и осталось за спиною страшное и чужое для этой когда-то привычной ему жизни боярского двора. Василь Васильевич встал встречу Славке, большой, с отвердевшим, словно точнее означенным ликом. Иных в покое Никита не узрел вдруг. Подумалось, в пояс ли поклонить. Но боярин уже размахнул руки, и, кажись, не впервой ли довелось ему поликовать с самим Вильяминовым. Что-то горячее подступило к глазам. Тяжкий кошель новгородского серебра невестимо перешел из рук Тысяцкого в калиту на поясе Никиты. Как во сне принял он чару, и к нему посунулись многие. Тут токмо увидал, что палата зело не пуста. Сыновья, родичи, челядь — все приветствовали воина, спасшего честь Москвы. А он стоял, качаясь на ногах, и не знал, не ведал, сесть ли ему или, отдав поклон, идти куда не то. А к нему тянулись, прошали, и он ничего не мог, только руки протянул. «Вот-а!» — глянул обрезанно светлым отчаянным взором. От крови отмыл ли, а долг сполнили свой. «Матвей в Смоленске лежит», — отнесся к боярину. и Василий Васильевич кивнул понятливо, верно уже уведал о том. «Ступай», — вымолвил, — «сказывать завтра будешь, а ныне радость тебя ждет». И Никита, кивнув, от чары меда единый жаром проняло, пошел, качаясь следом за постельничным боярина, куда-то вверх, и уже перед горницей знакомый опомнился, и глухо ударило сердце. А она уже ждала и встретила, отворив дверь. И исчез, отступил неслышимо постельничий, и девки куда-то провалились в небытие, и почти внесла в горницу, уступленную ей ныне Василием Васильевичем, только где-то вдали охнула затворенная дверь. А он, рыдая, сидя на постели, уже и уронивший ей в колени лицо, отходя, трясясь малым детем, заблудшим в густом бору, когда оно выйдет, наконец, к свету, а она гладила и гладила его поседевшие, поредевшие волосы и молчала столько, сколь нужно было смолчать, а потом подняла, мягко привлекла к себе, и он, закрывши глаза, мял, тискал ее тело, целовал, все еще мокрый от слез. Но вот и отошел, и воскрес, и тогда узрел и стол с ужином на двоих, и свечу, и услышал, как скрипнула вновь дверь, и улыбающаяся лукаво вельяминовская девка вносит накрытый платом горшок с горячей ухой, и острый запах рыбы, и наземного перца, и лаврового листа лезет ему в нос. И хоть он и от столов, и там-то хлебал едва-едва, борясь с дремой и усталью, но тут вдруг чует звериный голод и уже с нетерпением ждет, когда выйдет девка, что из-под ресниц оглядывает и хоромину, и постель, и его Наталью, смакуя про себя чужую близкую супружескую ночь. Потом он ест торопливо и жадно, и Наталья, едва-едва черпая ложкой, только чтобы не остудить мужа, не оставить одного за столом, сказывает новости и о том, что сын растет, бегает по избе, и о второй корове, и о том, что давеча побывала в Коломенской деревне своей, которую, как приданная Наталье Никитишны, не забрали под митрополита, и потому в ней они оба, она и он, уже полные хозяева, поясняет Наталья, чуть-чуть гордясь спасенным. И теперь сына ради очень важным добром. Никита в ответ отвязывает калиту с серебром, кидает плашью о стол. «Василь Васильевич», — поясняет, — «и вота», — выкладывает рядом владычную гривну. Наталья тут же заботно убирает и то, и другое в ларец. Не надо чужой прислуге казать нажитое добро. Наливает меду, приговаривает вдруг тихо и беззащитно. «Много не пей». И сама, как давеча, он валится к нему в колени, соскучила, не верила уже. Баяли, всех там и порешили наших. И по вздрагивающим плечам жены догадывает Никита о ее тоске и скорби, отчаянии и днешней радости соединения, когда уже не чаяла видеть живого. Она снимает повойник, расстегивает саян, медленно вынимает, любую его взглядом из ушей, два золотых солнца с крохотными капельками бирюзы, давний княжеский дар. Стоит перед ним, выгнувшись, в рубахе единой, мерцая дурманно-лукавым и тревожно зовущим взором, и, поднявши руки, вынимает гребень из волос. А он сидит босой и смотрит, и медлит тоже, ибо счастье — это только нежданный луч солнца среди пасмурного дня. Это улыбка на угрюмом лице жизни, это нечаянная встреча, это песня, прозвучавшая вдалеке. И его так хочется удержать, остановить, хотя с годами, с возрастом приходит все яснее и яснее, что счастье неостановимо, и не надо тщиться задержать его бег близ себя дольше, чем то дано судьбою и начертано на небесных скрижалях Господом. В княжеской думной палате мерцают ряды свечей. Разряженные бояре тесно сидят по лавкам. Явились все, Беконтовы и Вильяминовы, Акинфичи и Редегины, Кобылины и Акатьевы, Прокшиничи и Афинеевы, Зернов и молодой Иван Родионыч Квашня. Здесь и бояре, и те, кто еще будет боярином, во след отцу, как Иван Квашня. Здесь именно все. И в палате светло, и торжественно, торжественно и тревожно. На столе, на престоле, в резном креслице княжеском 9-летний мальчик Дмитрий таращит глаза, старается не заснуть, любопытно оглядывает бояр и синклит. Рядом, в высоком кресле, худой лобастый старец в торжественном митрополичьем зелено-палевом облачении, в белом клобуке с воскрыльями, с тяжелой узорной панагией на груди и с посохом, который он, сидя, держит перед собою рукоятью резного рыбьего зуба вверх. Одиноко горит на рукояти зеленым огнем дорогий камень, оправленный в черненое серебро. И взоры, и вопрошания от мальчика к нему, к старцу, нынешнему главе страны. А он глядит, слегка склонив голову, темно-прозрачный взгляд его остр и глубок. И каждый из предсидящих ему в ближайшие дни станет пред ним на исповеди, и каждый содеет все, что велит он, и содеет радостно, ибо, как тяжко без него, в том уже убедились все, потерявшие и сам великий стол Владимирский, и теперь сожидая, что и села и волости под Костромою, под Владимиром, Юрьевым, иными ли городами по Волге и Клязьме, начнет отбирать у них новый великий князь Дмитрий Суздальский. И уже потеряны Ржева и Лопасня, и тревожен Волок Ламский, и вот-вот. И потому бояре дружно, не залезая в казну великокняжескую, дают сейчас серебро владыке Алексию на выкуп пленных и награды ратным, на оборужение новых полков, на дары в Орду, на дары в далекий Царьград, куда вскоре поскачут владычные посланцы с жалобою патриарху, жалобою, которую должно подкрепить русским весовым серебром. И Бараман днями прибыл в Тверь, куда воротился из Литвы обласканный Альгердом Всеволод. И Василий Кашинский вновь воротил Всеволоду Тверскую треть. И Роман получил от Всеволода дары и кормы, и дани. И ежели так пойдет далее... Но далее так не пойдет. Старец в глубоком кресле с высокой резной спинкою, воротившийся ныне из плена, почитай с того света, приехавший на Москву, в силах теперь остановить безлепое наступление Литвы и вновь утвердить пошатнувшуюся была власть государей московских. Алексей поднимает голову, произносит сурово несколько слов. Устал ли он с тяжкого своего пути? Изнемок ли? Должен ли отдохнуть и телом, и духом? Неведомо. В кресле с узорным посохом в руках сидит страж земли, воля коего ныне тверже твердоты дорогого камня Шимшира. В кресле сидит муж, отринувший от себя все земные услады ради одного единого, что он намерил, должен и будет вершить создание великой страны. Не можно уведать, пока не можно, пределы его телесных сил, ибо он, когда уже все бояре покинут палаты и отойдут ко сну, когда уже сморенный мальчик-князь будет видеть десятый сон в своей княжеской кроватке на точеных столбиках с пологом из бухарской узорной зиндяни, он еще только окончит диктовать грамоты и примет уже глубокой ночью тайного гонца из Орды, и после того станет еще на молитву, дабы, наконец, смежить на мал час очи свои перед утром, перед светом, перед новым днем, полным трудов и борьбы. В Константинополь по последнему санному пути. Московский посол Дементий Давыдович с отцом Никодимом, как свидетелем бедствия, и двумя архимандритами Переяславским и Владимирским повез пространную жалобу, направленную против Романа, князя Федора и Альгерда. Перечислялись все совершенные убийства, прежде всего духовных лиц, кражи церковных сосудов и имуществ, позорный плен самого Алексия, все уже известное нам и позже уместившееся в скупых строках соборных деяний Константинопольской патриархии за 1361 год, гласящих, что Альгерд изымал его, Алексия, обманом, заключил под стражу, отнял у него многоценную утварь, полонил его спутников, может быть, и убил бы его, если бы он при содействии некоторых не ушел тайно и таким образом не избежал опасности. С грамотами в Константинополе ходят дары, очень нужные разоренной казне василевцев и беднеющей патриархии. Теперь, когда Алексий был в безопасности и стоял у власти, весы патриаршей милости должны были ощутимо склонить на его сторону, что уразумел и Каллист, пославший в следующем 1361 году в июне на Русь своих апокрисиариев для разбора дела. Но в конце того же года Роман умрет, и вся русская митрополия вновь воссоединится под рукою Алексия. Иная грамота уходила в Новгород, приглашая новоизбранного новгородского владыку на поставление во Владимир. Допустить, чтобы архиепископа новгородского ставил на кафедру Роман, Алексий, разумеется, не мог. Однако выехать во Владимир сразу же, как хотелось ему сперва, Алексий не сумел. Следовало прежде навести порядок на Москве и во владычном хозяйстве, где что греха таить, кое-кто, видимо, понадеялся уже, что митрополита и вовсе задавят в далеком Киеве, и, поторопясь, наложил руку на церковные имущества и земли. В таком духе наставлял он и Никиту Федорова, вызванного через два дня во владычные палаты. Никите, чаявшему далекой дороге во Владимир, нежданно была вручена грамота с предписанием ехать в деревню, посетить такие-то и такие-то села владычной селецкой волости, проверить в них амбары, пристрожить посельских, собрать недоданный рождественский корм и доложить, все ли готово к весенней страде. «Приятелей, дозволишь взять с собою владыка?» — попросил Никита, живо сообразив, что с взорвавшимися держателями владычных сел разговор будет крутой. Алексий внимательно просквозил ратника своим глубоким взором, чуть улыбнулся, подумав, кивнул головой. «Жонка, сын, здоровы?» — вопросил. «Вызнал уже, что Наталья Никитишна на Москве. Сына не видал, ходит уже», — зарумянись отмолвил Никита. «Ратных возьмешь, потише там воюйте, не с Литвой», — напутствовал его Алексий. Выходя, Никита обернулся. Ярко узрелось, красные от недосыпа веки Алексия и его бездонный внимательный взор. Горячую волною любви и почтительной жалости окатило сердце. Со Станятою они уже в нижних хоромах крепко обнялись, облобызав друг друга. До отъезда Никиты оба понимали, не знай, придет ли свидеться еще. «Теперь во Владимир?» — спросил Никита. «Скоро!» — возразил Станята, острожив лицом. И молчаливое, несказанное передалось, понялось вдруг Никитою. Впервые за 30 лет Владимир был не свой, не московский. И чужой суздальский князь сидел теперь на великом столе. И ему Дмитрию Константиновичу надобно было теперь отвозить ордынский выход. Его была вышняя власть в русской земле. Дожили сраму. И еще об одном сказала строгое лицо Станяты. Владыка Алексей должен будет, сумеет все это вновь изменить. Алексей сам думал о том непрестанно, но понимал и другое. Никакое течение дел не можно поиначить в раз, а без точного знания того, что ся деет в Орде, с суздальским князем спорить было и вовсе не можно. Он распорядил, не задерживая, отослать ордынскую дань новому великому князю и даже передать Дмитрию Константиновичу часть владельческих доходов с Переяславля. Вместе с тем он намерил было писать Тайдуле и ее эмиру Муалбуге в сарай, дабы те уговорили нового хана, выдававшего себя за сына Джанибекова, пересмотреть решение о великом столе Владимирском. Но вести из Орды, полученные им накануне, были нехороши, очень нехороши. На хана Ноуруса, по слухам, поднялся заиитский хан из Белой Орды Хидырь, и в степи назревала новая смута, о чем пронырливые и вездесущие слуги церкви вызнавали много раньше княжеских послов, и потому Алексей порешил не писать, а выжидать событий, заранее готовясь к самым неожиданным переменам в сарае. Следовало, видимо, сойтись также с новым темником Мамаем, замыслившим, как кажется, в донских степях стать новым Нахоем. Следовало понять, чем грозит ныне Поволжью с востока белая, синяя орда. В чем тут может выиграть или проиграть Дмитрий Константинович? Но внутренним провидением своим Алексей знал, ведал, что на великом столе суздальскому князю долго не усидеть. К юному Дмитрию Ивановичу меж тем Алексей приставил своих наставников учить княжича грамоте, чтению и письму, закону Божию, церковному пению и счету. Алексей принял и благословил всех вдовых княгинь, собравшихся на Москве, разрешил их земельные споры, обласкал и утешил. Бояр московских, вызывая одного за другим, исповедовал, наставлял и строжил, соединяя духовную, пастырскую власть с властью государства. Успел побывать и в Переяславле, где выяснил, наконец, о нестроениях в обители Троицы, почему и не подивил, когда к нему явились двое молодых мнихов с Киржача от Сергия за владычным благословением на созидание церкви в новооснованном старцем Сергием монастыре. Алексей внимательно разглядывал испуганных и подавленных роскошью митрополичьих владений иноков в крестьянском платье, выслушал, покивал согласно, вручил антиминс и грамоту. Сергий, конечно, ничего никому не скажет, — подумал он. И Стефан не явился к нему. О чем угодно, только не о добром согласии свидетельствует уход Сергия в новую обитель, где все придет созидать от начала начал. Но и тут, как и с суздальским князем, как и с Ордою, не воспретил Алексей, порешив выжидать дальнего хода событий, которые, он не сомневался в этом немало, заставит и самого Сергия поиначить свой нынешний замысел, и понудивших его уйти от Троицы приведут к раскаянию в умысле своем. Как только сошли снега, как только мощно стало пройти колесу по мягкой весенней дороге, Алексей выехал во Владимир. С высоты являло взору, как голубой воздух, пронизанный светом, наполняет мир. Далекие леса стояли, легчая в аэре. По луговине разливалась вода, подтопив кусты, толкалась льдинами в высокий берег. Клали трапезную. Взъерошенные кони тянули волокушами лес. Внизу маленький, Суетился боярин, задирал руки, кричал. Сергий, воткнув секиру, начал спускаться по подмостьям. Весело, сноровисто стучали топоры. Боярин радостно пал в ноги. Кошель с серебром Сергий, не считая, отдал брату эконому. Прищурясь, оглядел боярина. «Древоделий, говорю, подослать?» — деловито тараторил тот, приняв благословение старца и с удовольствием оглядывая размах строительства. Сергий, огоревавший зиму, с весны вложил все силы в созидание обители. И как только дошла весть о возвращении Алексея, почуял и к себе разом прихлынувшее внимание. Не обманывая себя, понимал, ради владыки, но от доброхотных даров не отказывал. То, что у Троицы сотворялось годами, тут возникало в месяцы. И твердо, жестко даже принимал Сергий Новожилов сразу на общее житие. И было легче так. Кто шел к нему, знал, на что идет. Убежище его троицкое братье открыло еще по осени. Не дождав игумена, пошли в разные стороны. Один из чернецов забрел на Махрище, иноки ему в простоте повестили «у нас». Потом уж приходили, винились, звали назад. О том, что было между ним и братом, да и было ли, Стефан не ведал, разве понял потом, по что он ушел тогда. Сергий не сказывал никому и молчал в ответ на вопрошания и призывы. После Рождества началось понемногу бегство к нему троицкой братьи. Приходили, падали в ноги. Виноватыми чли себя все приходящие. Сергий ничего не объяснял и не поминал ни о чем. Так перебежали Михей, Роман, Исаакий, Якута. Весною явился Ванята. Пришел бледный, решительный, в березовых лаптишках с посохом. Поглядев в глаза Стефанову сыну, Сергий, ни о чем более не спросив, принял отрока. Просящих принять в обитель было множество, и Сергий брал, испытуя, и притом далеко не всех. Зато от доброхотных дарителей на новом месте не было отбою. Приезжал Тимофей Вельяминов, Андрей Иванович Акинфов приехал перед самой весной, дал серебро на храм, доставил целый обоз снеди, долго ходил, глядел, кивал, одобряя, обещал выслать иконы суздальских писем и на престольное Евангелие московских Даниловых мастеров, когда будет сведена кровля. Храм во имя Благовещения заложили едва протаяла земля. Выворачивали вагами мерзлые глыбы песка, закладывали камни под углы будущей хоромины. И уже первые ряды сосновых и засмола венцов означили начало сооружения. Трапезную надлежало довершить на этой неделе, и потому даже и таких наездов ради Сергий с неохотой оставлял секиру. Боярин высказал, наконец, свою просьбу. У него народился сын, и боярину жалость пала, а крестить дитятю непременно у Сергия. «Ехать не досуг, сюда привози», — твердо отмолвил троицкий игумен, отметая дальнейшие уговоры. «Да не простуди младеня дорогой. Крестить должен по правилу отец духовный. Советую ти, чадо, гордыню отложи и крести сына своим попом. А как отеплеет, благословить ко мне привози». Боярин заметался глазами, видно, не подумал о таком исходе, но неволею, постигнув правоту Сергия, не мог, однако, так вдруг изменить замысел свой. Сергий, оставив боярина додумывать, вновь полез на подмости. Боярин задумчиво глядел снизу на строгого игумена в лаптях и пасконине, который издали казал мужиком, а вблизи, глянув пронзающим светлым взором, поразил его мудростью и почти что княжеской статью. Топоры звенели в лад с дробным перебором, несказанную музыкой труда. И Сергий, подымаясь все выше и заглядывая в провал хоромины, стены которой тесали сразу же, кладя очередные венцы. Думал о том часе, когда в прорубы окон глянет эта вот даль, и эта бегучая вода, и дубовый стол станет посереди, и лавки опояшут новорубленную трапезную, и братья впервые соберется тут, а не внизу, в дымной хижине, где обедали едва не на коленях друг у друга. Шла весна, и еле видные издали курились дымами деревни. Мастера, нанятые со стороны, скоро уйдут. Близит страда. Пашни, освобожденные от снегов, уже ждут, просыхая заботливых рук пахаря. Он на миг ощутил щекотно в ладонях рукояти сахи и сощурил глаза. Ранним утром отсюда, с высоты, слышен далекий тетеревиный ток. Божий мир был прекрасен, и прекрасна жизнь, отданная труду и подвигу. И путь его был по-прежнему прям, так, словно бы и сюда, на глядень, на высоту, продутую весенним тревожным ветром, привел его за руку Господь в мудром провидении своем. Сергий поднял секиру и, склонясь, пошел вдоль бревна, стесывая его внутреннюю сторону. Дойдя до конца, закруглил и огладил угол. До начала кровли, до потеряя угла, оставалось всего три венца. Тайдула очень постарела за последний год. Лицо ее казалось уже не лицом, а пергаменной маской в жарком обрамлении драгоценностей и парчи. Она сидела в своей летней ставке, названной ее именем, и позднее превратившейся в город Тулу. В роскошной юрте ханского дворца на парчевых подушках, выпрямясь, подогнув ноги и сложив руки на коленях. Только что у нее побывал Наурус, глядел хитро и жадно, выпрашивал серебро и людей. Ей ли не знать, что все сыновья Джанибека, все 12 перебиты, и теперь из-за всех них, мальчиков с оборванными жизнями, помнился почему-то самый меньшой, толстенький малыш, единственный, не понявший даже, что его убивают. Будто бы сама родила, будто бы от груди отнял младенца жестокий Бердибек с Тавлубием. Оба зарезаны теперь. И ныне могут ли сказать они, зачем вершили зло, убивая детей? Вот этот уже второй, называющий себя сыном Джанибека, а будут и другие, будут воскресать, ибо народ, земля хочет, чтобы они воскресли. Кого ты убил, Бердибек, себя ты убил. А я зачем не поверила русскому попу, зачем не надела крест на ребенка, не скрыла его, не увезла в степь? Как мало прошло времени, и словно долгие годы минули с той страшной ночи. Муалбуга вошел, кланяясь, сел на кожаные подушки, скрестив ноги. Едва отведал привозной хурмы и закачался, как от зубной боли, заговорил, жалуясь. Сама знала, что плохо. Пусть шлет джигитов в степь, пусть тратит серебро на воинов. Тайдула ожесточилась и на миг стала прежней. «Плохо, плохо, знаю сама. Помоги! Помоги Наурусу, не то придет иной!» «Уже идет?» Темный ужас охолодил ее сердце. «Кто? Не ведаешь? Из Белой Орды? Пошли гонцов к Мамаю, пусть даст ратных. Не хочет? Как он может не хотеть? Как смеет? Погибнет сам!» «Говорил ты ему? Это скажи!» Наурус слаб и лжив. Мамай будет над ханами хан, ежели спасет Науруса. Авдул? Какой Авдул? Он чингизит? А кто этот Кельдибек, что называет себя опять сыном Джанибековым? Не стани, ты воин, князь. Мы еще сидим тут, в Орде. Глаза царицы сверкнули молодо. В отверстые двери дворца залетали далекие запахи степных трав. Как давно! Боже мой, Как давно уже этой порою Джанибек вывозил ее в цветущую степь, уже отцветающую степь. И все миры были подвластны ей тогда, и лицо ее было молодо, и она могла родить. И могла ведь, могла не рожать на свет отца-убийцу Бердибека. Она бы заплакала, но перед нею сидел Муалбуга и качался, как от зубной боли. «Встань! Пойди сядь на коня, обнажи саблю! Куда исчезли мужи? В Орде остались одни бабы, да голодная рвань!» Муалбуга встает, прощается с нею с поклонами. «Иди немедли, даже и для меня, спасая отчизну покойного мужа моего!» По уходе Муалбуги она велела усилить стражу дворца. По саду выпустили страшных степных собак. Рабыню, что невольно задела ее, снимая наряд, Тайдула, больно выкручивая, ухватила за ухо цепкими не по-женски сильными пальцами. Девка скорчилась от боли, раскрыла рот, как рыба, собираясь кричать, но кричать не посмела, уползла со стоном. Тайдула лежала, глядя в темноту, одинокая, злая старая женщина, потерявшая все, что составляет утеху жены и матери, и теперь теряющая последнее, что у нее осталось — власть. Ордынская весенняя ночь была черна и тревожна. Она окликнула служанку, не ту, другую. Потребовала найти крест, подаренный Алексеем. Держа в руке крохотный кусочек серебра, немного успокоилась было. Но и крест не помогал. Заливались псы. Тревога сочилась, лилась, неслышно заливала дворец. Плохой оберег вручил ей русутский поп. Тайдула с силою швырнула крест в темноту, и в тот же миг вдалеке поднялся крик, лязг оружия, и снова крики, ржанье коней. Она поднялась с подушек, подобралась, как кошка. На мгновение захотелось бежать во тьму, в ночь, пасть на коня и скакать, неважно куда. Пересилила себя, встала, велела принести огня. Служанки долго бестолково зажигали светильники. В юрту, не блюдя достоинства государыни, забежал сотник. «Беда! Режутся уже в стане!» «Кто? Тагай? Хызырхан!» Тайдула молча опустилась на подушки. Хызырхан, был шейбанит и ее враг. «Бежать? Куда?» «Дворец окружен. К Мамаю?» Тайдула усмехнулась надменно. «У Мамая Авдул. Хитрый темник Гурген, зять и правая рука покойного Бердибека, уже нашел себе хана Чингизида, которым будет вертеть, словно куклой. «Ступай! Возьми всех воинов!» — произнесла она, овладев собой. «Надо драться! Нам некуда бежать!» Сотник уполз. «Предаст», — подумалась безотчетно. Она ждала еще час и два. Крики и ржание коней то усиливались, то гасли, и тогда казалось, что одолевают Муалбуга и воины Науруса. Но вот шум битвы прорвался потоком, грозно надвинувшись на молчаливую вереницу дворцов. Топот, крики уже в саду у юрт. Тайдула сидела, не шевелясь. Нукер, отступивший от входа, спиною в лес отбиваясь, в юрту и упал, подплывая кровью прямо к ее ногам. В юрту ворвались незнакомые воины. Жадные руки протянулись к ее серебру. «Назад, псы!» — выкрикнула царица. «Где мой эмир Муалбуга? Где хан Нурус?» — требовательно вопросила она, вступившего в юрту вожака вражеских воинов. «Оба убиты!» — ответил тот, вытирая кровавую саблю, и в глазах его, сощуренных, насмешливо-холодных, Тайдула прочла свой приговор. Ее схватили, рвали с нее украшения, вырывали с мясом серьги из ушей, за косы волочили по земле. Поднятая на ноги с разбитым лицом, она молчала. Не от гордости, просто уже умерла в тот миг, когда простой ратник посмел, ухватив ее за косы, волочить по земле. Ее, царицу, подписывавшую ярлыки царям иноземным. Ее, повелительницу Золотой Орды, которая тоже умерла. С ней умерла. Кто-то спрашивал ее о чем-то. Быть может, сам хан Хызр. Она не разбирала уже. Она должна была умереть. Сама умереть. Но у нее отобрали кинжал, и приходило ждать милосердия вражеского воина или палача, который окровавит о нее свою саблю. Почетной, бескровной смерти ей не дадут. Пусть никто из потомков Джанибека не получил ее. Почетных смертей теперь больше не будет в мертвой орде. Палач поднял за косы отрубленную голову. Мертвые глаза царицы были отверсты и глядели надменно. Медленно капала кровь. Резня здесь и в сарае продолжалась весь следующий день. Избивали Муалбугину чать, избивали последних приспешников или родичей прежних золотоордынских ханов. Эпоха безвременья, меж двух чуждых друг другу культур, степной и городской, мусульманской, жестоко выразилась в падении всякой нравственности в сарае, когда сын убивал отца и брат брата. В наступившей длительной замятне степь держалась своих ханов, а волжские города — за яицких, поскольку туда входили и оттуда являлись купеческие караваны, и бесерменам сарая выгоднее было не ссориться с ханами Ак-Орды. Но кто был опаснее для Руси? История последующих лет говорит нам, что заиицкие ханы постоянно совершали набеги на Русь. Оттуда же из Белой Орды вышел впоследствии и Тохтамыш, а со степной Ордой Мамаевой оказался возможен союз, обеспечивший еще 15 лет мира, столь нужного Руси для собирания сил. И когда Мамай спохватился и в союзе с Литвой повел на Русь свои войска, было уже по существу поздно. Созданное митрополитом Алексеем Московское государство смогло противостать Орде как единая сила всей Владимирской земли. Но чтобы угадать все это, в 1361 году нужно было провидение гения. Каким сверхчувствием проник в грядущее Алексей, когда поддерживал одних ханов против других в жестокой ордынской замятне? Хызр, или Хидырь, как его называли русские, тайно приглашенный эмирами сарая из Белой Орды, торопился утвердить свою власть на крови соперников. И это был конец Золотой Орды. И был бы вовсе конец. Но полтора столетия побед, но тень Чингисхана, но обаяние власти все еще продолжали собирать степных воинов к мертвому знамени своему. Не сразу и не вдруг умер Сарай, столица Золотой Орды, ставшей ныне Белой или Синюю Ордою. Не вдруг отступила степь от Батыевых древних знамен. И князья русские, не решивши доселе споров своих, сами не хотели гибели столицы на Волге, и потому, едва утвердился на престоле Хидырь, потянулись в Орду князья Владимирские с данью, которую некому было бы и потребовать с них в эти месяцы ордынского безвременья, за ярлыками, которые почти неведомо было, от кого и получать теперь. Усевшись на престоле, едва стерев кровь с подошв своих сапог, хан Хидырь тотчас вручил ярлык на великое княжение тому же Дмитрию Константиновичу Суздальскому. Но тут же пожаловал и ростовского князя Константина на весь Ростов, разом перечеркнувший старинную куплю Калиты. И князю Дмитрию Борисовичу воротил Галич, казалось бы, прочно отобранный у него московитами. Так что и суздальский князь получил великое княжение урезанным, до его прежних размеров. Новый хан не был глуп и понимал, что Русь надобно ослабить, дабы держать по-прежнему в узде. Токмо единого не понимал он, что не узда держит в повиновении народы, а сами они хотят или не хотят быть рабами власти, тем более власти чужой, и что на Руси нарождаются новые силы, коим уже скоро не по норову станет ордынская узда. Этого тоже не знал, не ведал захвативший сарай Шейбанит. 22 июня, за неделю до Петрова дня, Дмитрий Константинович торжественно въезжал во Владимир. Над кручею Клязьмы, над полями, тек высокий колокольный звон. Лето было в той поре роскошного расцвета, когда уже все раскрылось и расцвело, и травы поднялись в рост, и волнами ходит ветер по зеленым хлебам, но еще не коснулись ни того, ни другого горбуши и серп, и не проглянет пыльной усталости нередкого желтого листа в широкошумных кущах дубрав, и все еще молодо, свежо и полно зеленого блеска, как жизнь, только-только вступающая в пору возмужания своего. Из трех сыновей покойного Константина Васильевича Дмитрий был больше всех похож на отца. Андрей недаром уступил ему первенство и великий стол Владимирский. И дело было не только в том, что на Андрея, сына гречанки, якобы косились суздальские бояре. Сам Андрей передал Дмитрию Степана Александровича и иных многих бояр и всегда поддерживал брата. Но Андрей чуял, что ему не в подъем борьба за вышнюю власть на Руси. Борис, младший, был упрям и жаден, но не хватало в нем широты братней, того, что подвигло Дмитрия Константиновича, получивший ярлык у Науруса, не настаивать на возвращении ярлыков обиженным калитою князьям. И потому пролегла чуть заметная трещинка между ним и сторонниками отца. Но теперь был удоволен и Константин Ростовский, добившийся, наконец, возвращения своей вотчины, и Дмитрий Борисович Галицкий, хотя и Владимир Андреевич, юный московский княжич, имел по роду права на галицкий стол, но и тем паче. Не мог не понимать и того Дмитрий Константинович, что с сими ярлыками, выданными законным владельцам, происходит умаление власти великокняжеской, что в споре с Москвой он толкает страну назад, ко времени уделов, едва зависимых от великого князя Владимирского. И все-таки была радость, воплощение отцовой мечты, его долгих усилий по заселению Поволжья, строительству городов. И Дионисий будет призывать его теперь и тотчас сбросить ордынское иго. Рано. Где, как не у хана Хидыря, сумел он получить бесспорную власть над Владимиром? Власть, которую можно купить и не надобно завоевывать в долгой разорительной борьбе, она стоит ордынского выхода. Тем паче, что со времени последнего числа людей в княжестве прибавилось втрое. А дань идет прежняя, можно и заплатить. Князь Сухой, высокий, породистый, оглядывает с коня встречающих, ловит взоры, скорее любопытные, чем радостные. Колокола бьют и бьют торжественным красным звоном. Но эти лица не дают ошибиться князю. Владимир принимает его потому, что так порешил хан. Но будет ли поддерживать в ратном споре с Москвою, неведомо. Долгий поезд князя втягивается в улицы. Жара, пыль, толпы глядельщиков по сторонам. В новоотстроенном Суздальском подворье беготня, суета, стряпают и пекут, захлопотанные слуги то и дело выскакивают за ворота. Едет, едет уже! По двору до крыльца раскатывают постав красного дорогого сукна. Стража в начищенных шеломах и бронях от зерцал калантарей скачут веселые ослепительные зайцы, подрагивают, сверкая широкие лезвия рогатин, становятся по сторонам дорожки. Князь Дмитрий Константинович спешивается, идет по журавлиному, переставляя долгие сухие ноги в мягких с загнутыми носами зеленых тимовых сапогах. Подняв голову, выставив бороду вперед, поднимается на крыльцо. Как встретит его? И встретит ли митрополит Алексий? Но Алексий прибыл, встречает. Князь целует крест и притрагивается губами к руке московита. Глядит в темно-прозрачные, строгие глаза Алексия. Будь он византийским Василевсом, в его силах было бы сместить Алексея с кафедры, заменить. Кем? Романом? Или лучше Дионисием? Но он не Василевс и не имеет права без согласия Константинополя менять духовную власть на Руси. Алексий, который доселе сожидал прибытия на поставление нового новгородского архиепископа, новгородские силы только-только покинули Владимир, слегка склоняет голову. Он почти бесстрастен, вежлив и прям. Он пришел приветствовать и благословить нового великого князя, как и надлежит митрополиту всея Руси. Будь Альгерд христианином, он и его обязан был бы благословить при таковой встрече. Он и суздальский князь несколько мгновений молча изучают друг друга. Потом Дмитрий Константинович в свой черед склоняет чело. Через час в Успенском соборе Алексей будет венчать суздальского князя на стол великих князей Владимирских. И будет торжествен чин, и клир будет сиять золотом парчевых одежд, и хор греметь достойно, вознося хвалу новому владыке русской земли. И после венчания Алексей посетит княжеский пир и будет благостен и прилеп, так что даже Дмитрий Константинович несколько смягчит нелюбие свое к московскому митрополиту. Все это будет днем, и все это будет творить митрополит, владыка всея Руси. Итак, минет день до позднего вечера. Но уже к ночи в покое Алексея на владычном дворе проводит пыльного монашка в грубой дорожной рясе, проводит кухонными дверьми, минуя любопытствующую владимирскую обслугу. В темных сенях его принимает молчаливый предверник и ведет к лестнице, наверху которой монашка ожидает станята. Гостю дают в укромной горнице торопливо поесть с дороги, и затем тот же станята влечет его далее, в покое митрополита. Нет, уже не митрополита Владимирского и всея Руси в этот час, а место блюстителя московского стола, кровно заинтересованного в том, чтобы его стол, его княжество, дело его покойных князей, не погибли в переменах земного коловращения. В этот час у владыки уже не так прям стан и не столь бесстрастно лицо, и не от дневной усталости, от другого. И отревоженный взгляд владыки вперяет с настойчивой страстностью в невидное в мелких морщинках лицо монашка. В покое полутьма станята стоит у двери настороже. Разговор, о который творится сейчас, не должен слышать никто. Монашек зовет хана Хызра, поиначивая по-русски, царь Хыдырь. Авдула называет Авдулем, покойного Джанибека Чанибеком, но дело свое знает отменно, так как никто другой. Алексею становит внятно, в конце концов, что Хыдырь не так уж прочен на троне, и мощно пособить ему трон этот поскорее потерять, что у него не лады со старшим сыном и с внучатым племянником Мурутом, что Мамай таит свои особые замыслы и теперь уже стал много сильнее других темников, что объявился уже третий самозваный сын Джанибеков, не то Бердибеков, Кельдибек, не менее кровожадный и жестокий, чем двое предыдущих, что неспокойно в Булгарах, что замышляет новый переворот хан Тагай, что ожидается по всем приметам суровая зима, и значит, возможен джуд и голод в степи, и что всем решительно дерущимся ханам и бекам необходимо русское серебро для подкрепления власти своей и домогательств власти. Монашек получает устные наказы, получает заемные грамоты к русским купцам в сарае и бездеже, по которым возможно получить серебро для подкупа ордынских беков, и, накрыв голову и лицо широкой накидкою, удаляется в ночь. Алексей вздыхает, сидит понурясь, глядя в огонь свечи, почти забыв про Леонтия. «Разваливает орда», — нарушает, наконец, молчание Станька. «Стой на Цареграду Грецкому!» Митрополит молчит. Станята, осмелев, продолжает. «Скоро ордынские ярлыки будет мощно покупать, как грибы на базаре, кадушками!» Алексей поводит головою, улыбается бледно одними губами, молчит, выговаривает погодя. «Ты поди повались! То, что мы творим ныне, греховно, Леонтий! Но я обещал крестному, что возьму его грехи на плеча своя. Поди, кликни мне служку со сеней». И уже когда Станята выходит, шепчет, глядя в огонь: «Господи, прости мне и в этот раз по великой милости Твоей». Дмитрию Константиновичу вскоре пришлось вкусить не только мед, но и горечь вышней власти. Ордынская дань от братьев-князей поступала с горем великим. Воротившие, наконец, свои ярлыки, Константин Ростовский и Дмитрий Галицкий никак не могли собрать потребного серебра, ибо долгие годы взимание дани находилось в руках московитов. И когда вирники, мытники, данщики, делюи московского князя отъехали, всяк купец и ремесленник, и смерд, вздохнувший в веселье сердца, помыслил, что при родимом-то князе и платить, возможно, помене прежнего, а то и не платить совсем. А когда прояснело, что платить надобно не менее прежнего, и молвь, и брань, и катора восстали неподобные, и как ни бились княжеские бояре, полного ордынского выхода собрать не могли никак. А тут и новая пакость приключилась, да такая, о каких допреж и слыху не было на Руси. Новгородские ушкуйники вместе с нижегородскими молодцами поднялись невестимо паками, взяли приступом ордынский город Жукотин и дочисто разграбили его. Оно бы в замятне ордынской прошло и минуло, да на беду Хидырь сел на царство прочно и теперь требовал возмещения убытков и наказание виновных. Вместе с недоданную данью выходила совершенная неподобь. Великому князю Дмитрию неволею пришлось собирать княжеский съезд на Костроме о жукотинском разбое. Явился Андрей Константинович из Нижнего. Не сетовал, не корил, но, поглядев в глаза брату, Дмитрий Константинович скорее отворотил лицо. Явился Константин Ростовский, несчастный, изобиженный, злой, требующий от братьев Константиновичей непременного замирения с ханом. Явились мелкие князья-подручники. Разбойников решено было выдать хану, товар возместить. Жукотинских победителей хватали великокняжеские приставы, ковали в железо. С великою неохотою выдавал великий Новгород своих молодчих, которые хоть и без новгородского слова ходили в этот поход, но и у каждого из бояр было на уме и в душе. Как, в самом деле, не пограбить орду? Довольно они нас грабили. Шло к тому, к Куликову полю шло. Схваченные молодцы глядели героями. Города глухо волновались. Любви к суздальскому великому князю после выдачи разбойников не прибавилось ни у кого. Дионисий в Нижнем прочел пламенную проповедь, взяв темою вавилонский плен Израиля от Навуходоносора царя, после чего закованных нижегородских грабителей Жукотина провожал в Орду на смерть с плачем и слезами весь город. яко новых мучеников веры Христовой. Шло дело к полю Куликову, и не раз еще придется русским князьям смирять низовую прыть той же новгородской вольницы, которой Костромской суд не воспретил выбрасывать на Волгу все новые и новые дружины охочих молодцов. Только теперь и против суздальского князя, вчерашнего друга своего, поимели зуб, и немалый, лихие ушкуйники. Дмитрий Константинович слишком поздно понял, что глупо поспешил на горе себе исполнить ханский приказ. Знал бы он, сколь недолго просидит хидырь на столе. Алексей тем часом деятельно наводил порядок в епархиях, исправлял служебный чин, устанавливая литургию по правилам Иоанна Златоуста и Василия Великого, испытывал грамотность священников, рассылал книги по церквам. Увеличенная втрое дружина писцов работала денно и нощно. Сводчики переводили с греческого привезенные Алексеем труды византийских мыслителей и богословов. Все новые и новые служебники, жития, актоихи, тропари, каноники расходились по монастырям и храмам. Неслышная эта работа, раз начатая, не прекращалась уже, и рядом с громозвучными деяниями воевод, движением ратей, ухищрениями послов творился едва видимый ручеек книжного знания. Инок в пасконном подряснике, отложив перо, медленно растирал пальцами подглазья покрасневших утомленных очей, взглядывал в затянутое пузырем окошко, за коим слышалось с отстоянием звонкое птичье чивк-чивк-чивк, и теплый ветер шевелил ветви, на миг проникаясь тоскою по всей этой сияющей земле, по лету, по медовому запаху полей, и, встряхивая головой, шепча молитву, поправлял кожаный гайтан, стягивающий волосы, не падали б на глаза. И, выведя киноварную, украшенную заглавную букву, вновь начинал споро и стройно выставлять буковки полуустава, гласящие о горнем, о высоком, или о делах далеких веков, или воспевающие хвалу Господу, и вновь и опять уносился духом и мечтою в то далекое и вечное, ради чего единожды и навек пренебрег скоро приходящую красою обычной земной жизни. Переписанные рукописи переплетались в обтянутые кожей доски, мастера пилили, чеканили и узорили из меди и серебра накладки на углы книг, приделывали узорные застежки к доскам, и темные эти, схожие с кирпичами, четвероугольные, тяжелые, великие и малые, крохотные книги начинали свой путь по Руси, подобный просачиванию воды сквозь почву. Ибо не бурные струи речных потоков питают корни дерев, но лишь та влага, что неслышно и невидно для взора, пропитывает землю. А стремнины рек — лишь следствие, лишь исход, лишь выброс той главной, потаенной влаги, наполняющей мир. И загороди реку, наставь плотин, сооруди рукотворные моря или пророй новые русла для влаги. Завоюй землю, измени власть, законы, навычаи, веру, поставь плотины духовной жизни народа, что то же самое, что и за пруда на реке. Что произойдет? Нарушатся невидные малые истоки вод, пронизывающих почву. Подымет их напором влаги и вместе с солью вытолкнет наружу, содеяв неродимой пашню. Опустит ли в глубины, иссушив окрестные леса и поля, насытит ли излишнюю влагой жирный чернозем, и тот закиснет, загниет от изобилия, как погибает от ожирения живое существо. Так и зримые события, суть реки истории, питает которая, однако, незримая, неслышимая влага темных кожаных книг, зовущих к труду, вере и подвигу, осмысляющих само понятие, само бытие Родины, как той, своей и только своей, единственной и незаменимой ничем иным земли, за которую мощно и должно, ежели ей угрожает беда, отдать жизнь. И пусть воеводы, стратилаты, послы, великие бояре и князья блюдут чистоту потоков речных, не позволяя заграждать их плотинами, менять русла рек, по которым течет историческая судьба народа. Но не забудем и того неслышного, незримого просачивания влаги сквозь почву. Не забудем книг, напаяющих вселенную, без коих и потоки иссякнут, и камнем, сухою перстью станет земля, и исчезнет жизнь, лишенная живительного источника. Так, в письменной, просвещенной светом учения земле, но так и в земле бесписьменной, древней и дикой, ибо и там было слово, и текло оно от уст к устам, и точно так же пронизывало почву племени живительную влагой памяти и навычаев, завещанных предками-потомкам. Писец опускает в медную чернильницу перо, берет иное, наполненное бурым железным чернилом. Ровные ряды букв ложатся на толстые листы дорогой александрийской бумаги или на еще более дорогой пергамен. Владыка Алексей сам заходит в книжарню, где работают мастера-переписчики, молча глядит на работу, одобряет наклонением головы. Тихо, только скрипят гусиные перья. То, о чем здесь напишут в книгах, с миновением лет и веков изгладится из памяти поколений. Воин, совершивший подвиг, помни о летописце, запечатлевшим для внуков деяние твое. Немногое нужно писцу. Краюха хлеба, квас, сушеная рыба, да молчаливое одобрение духовного главы, что среди многотрудных дел находит часы, дабы перебыть тут, у истока живительного, хоть и почти незримого движения, питающего духовную силу языка русского, силу слова, запечатленного и переданного грядущим векам. И они проходят, текут века истории, и грохочут войны, бушуют пожары, унося с собой селения и города. Но из пламени, из подрушащихся стен выносят лишаемые всего добра, всего зажитка своего люди, прежде всего иконы и книги, ибо дух вечен и сохраненный сотворит все иное, зримое и тварное, что можно потерять и нажить вновь, ежели только не потеряно, не изгибла духовная основа жизни. Глубокой осенью этого года в небесах явилось страшное знамение. Темно-багровое, словно кровавое облако, двигалось над страною от востока к западу. Знамения повторялись вновь и вновь через всю зиму. Кроваво-огненные столпы стояли над темной землей, угрожая новой неведомую бедою языкам и странам. Станята, тихо постучав, вступил в митрополичий покой и замер. Алексей работал со сводчиками и только кивнул рассеянно своему верному спутнику. Понимая по-гречески, Станята невольно заслушался, едва не забывший, зачем вошел. Но вот, наконец, Алексей отложил в сторону Дионисия Ареопагита и кивнул сводчикам, разрешая удалиться. Оба вышли, слегка поклоняя Станяте и оглядывая его с любопытством. Неизменный писец, секретарь и спутник Алексея, начинал внушать невольное уважение и даже зависть многим клерошанам митрополичьего двора. «Что там, Леонтий?» — вопросил негромко митрополит. «Троицкое братие», — повестил Станята, подходя к столу. «Опять?» Алексей думал, разглаживая желтоватые твердые листы пергамена, исписанные греческим минускулом. Вторично уже прибегали к Алексею ходоки, иноки Троицкого монастыря, слезно умоляя владыку помочь им вернуть к себе Сергия. О том просили и бояре, связанные так или иначе с Троицей. Алексей не отвечал ни да, ни нет, думал. «Созови», — повелел он, вздохнув. Старцы, войдя, повалились в ноги. Алексей поднял их, расспросил строго. Получалась какая-то безлепица. Сергия хотели, и на него же жаловались, ссылаясь на то, что введенные им правила противоречат заповедям святых отец и древних пустынножителей, возбранявших переменять устав иноческой жизни. Алексей вновь обещал помыслить о том и попытаться уговорить Сергия. Отпуская старцев, удержал единого Стефана. Стефан был угрюм и краток. На вопрос о том, кто управляет монастырем, глянул сумрачно и только склонил голову. Алексей сам знал, что обязанности игумена исполняет Стефан, но лишь как заместитель отсутствующего брата. Алексей давно уже не толковал со Стефаном по душе, так как когда-то, и сейчас несколько вознегодовал зато на самого себя. Доверительной беседы никак не получалось. На прямой нетерпеливый вопрос, что же произошло в обители, по что Сергий покинул монастырь и игуменство свое, Стефан, заметно побледнев, ответил: «Не ведаю, владыка. Многим был тягостен общежительный устав». «Но устав сохранен?» — нетерпеливо перебил Алексей. «С некоторыми послаблениями», — заметно дрогнувшим голосом возразил Стефан. «Книги разнесены по кельям, а притч общего служебника и на престольных Евангелий, а также Актоиха и Ермолая». Начавший перечислять, он вдруг сумрачно глянул в очи Алексею прежним своим горячим, пронзающим взором, помолчал, добавил: «Невестим он ни для кого, и чудесно покинул обитель, в облачении, не заходя даже в келью свою». «Добро, ступай», — сдался наконец Алексей и, благословив, отпустил Стефана. Проводивший старцев Леонтий просительно остановился в дверях. «Сядь», — приказал он Станяте, и, поглядев проникновенно в очи своему верному служителю, вопросил: «Ты как омыслишь о том?» «Обидели старца», — без колебаний возразил Станята. «Кто?» Алексей и Станята, один вопросительно-повелительно, другой уверенно утверждая, произнесли одно и то же имя — Стефан, и долго глядели в глаза друг другу. «А и не только», — примолвил Станята. «Обитель в славу вошла, а устав жесток. Иным и славы лакома, и твердоты Сергиевой не перенесть. Это уже тебе, владыка, самому надлежит почистить монастырь». «Воротит?» — вопросил Алексей, молчаливо проминовавший последние Станятины слова. Станька повел плечами, задумался. «Или оставить Сергия на киржаче?» — продолжил владыка, выпрямляясь в кресле и прикрывая глаза, усталые от многодневных умных трудов. Без связи с предыдущим вымолвил, скупо улыбнувшись: «Никита Федоров по весне едва войны в волости не устроил, слыхал?» «Слыхал, так и серебро собрал. Все же крут, воин. Так мыслишь, не захочет Сергий воротить к Троице?» «Его ведь обитель», — раздумчиво протянул Станята. «Чать сердце прикипело, сам начинал. В славу вошел монастырь». «Я и сам мыслил о том», — с отстоянием отозвался Алексей, не открывая глаз. «Надобно укреплять, возвращать иное к месту своему, как власть вышнюю. «Опять свара в Орде?» — вскинулся живо Станята. «Не ведаю. Доселе не ведаю. Леонтий, доносит наразно», — отозвался Алексей задумчиво, но не безнадежно, словно и не ведая, догадывал о скорых переменах в сарае. «Крепко сидит Хидырь?» «Пока крепко, Леонтий. Надобно ехать на поклон». «Ладно», — вскинулся Алексей, встрепенувшись, и крепко проведя ладонями по челу и щекам. «Садись, пиши Сергию, да придет ко мне на Москву». Солнце меркло сквозь цветные синие и красные стекла, разукрашивая владычную горницу. Вечером, на молитве, еще позже укладываясь в постель, он все думал о том же — убрать, увести Сергия навсегда из Троицы. Не значило ли это оскорбить, а виноватить старца, ежели не в его глазах, то в глазах всей Москвы? Сколь часто мы мира ради удаляем справедливого, оставляя на месте неправедных токмо за тем, что их больше. Но что скажет сам Сергий? И вот они сидят в келейном покое митрополичьих хором, и Алексей, как когда-то встарь, не ведает, о чем ему говорить с Сергием. По себе самому не чуешь течения времени. Но вот пред тобой бывший светлоокий отрок, ставший зрелым мужем, игуменом обители, про которого он, Алексей, уже не может сказать, что тот много младше предсидящего митрополита. Возраст мужества уравнивает мужей. Вот теперь они сидят вдвоем, и Алексей, украдчиво и опрятно, хочет выведать у Сергия о его ссоре со Стефаном. Но Сергий отвечает нежданно, неуступчиво и твердо: «Владыка, ас согласил оставить Троицу, и сам уведаю о том, егда будет надобно с братом своим. Оставь это нам, и не прошай более». И все, и ничего иного о споре, вызвавшем уход преподобного из монастыря. Алексей просит Сергия приветить и благословить юного князя Дмитрия. Сергий молча кивает головою. Митрополит ныне как дед, воспитывающий внука своего. И это и трогательно, и немножечко смешно. И как сказать Алексею, да и надобно ли говорить, что самое тревожное уже позади, что земля московская вскоре опять и теперь уж навечно заберет в свои руки Владимирский престол? Говорить об этом не надобно, ибо этого еще нет, это еще надлежит содеять Алексею. А предвидение свершений никогда не есть само свершение. Излишне поверивший успеху своему может поиметь неуспех и потерять все уже в силу излишней уверенности своей. Опасный дар вручил нам Господь, наделивший смертного свободою воли. Да и не о том теперь речь, а о чем? Вот они сидят рядом, Сергий с Алексеем, и молчат. И великий митрополит, глава Руси Владимирской, муж совета и власти, пред которым ежедневно проходят десятки и сотни людей, повелевающий вельможами нарочитыми, по единому слову коего великие бояре, не вздохнув, поведут полки и ратники ринут в сечу, пред коим смерть и монах, и боярин падут на колени, прося единого мановения властно благословляющей руки, не ведает, что говорить, и робеет, чуя, что слова не нужны, кощунственны в этот час, и что не Сергий от него, а он от Сергия в молчаливый миг этот восприемлет духовную благостыню. «Благослови мя, отче Сергий, во мнозих гресех власти моей и земного грешного труда!» Тихонько просит Алексей, и Сергий молча благословляет митрополита, строго, не произнося ободряющих слов. ибо ведает, что не ложное смирение подвигло владыку на сии слова, а истина, истина того, что власть грешна, и владеющий властью всякий обязан понимать это, хотя бы для спасения своего. Сейчас с ними третий, покойный Иван Калита, коему Алексей обещал взять княжеский крест на рамена своя. И Калита внимает, так как умеет внимать только он, молча, почти исчезнув, почти растворясь в тишине, и уже не волен сказать хотя бы и единое слово, но он здесь, и оба предсидящих косятся в сторону покойного князя. «Вся моя надежда в Дмитрии», — произносит, наконец, Алексей. «Грешно полагать надежду земли в едином отроке», — возражает с легким упреком Сергий, и опять оба молчат. За ними земля, бояре, что деловито собирают рати и копят серебро, смерды, что готовят новые расчисти под пашню, земля полнеет людьми. Ремесленники, что ныне уже не ропщут по недостатку дела, дел много. И от Алексея, от нынешних правителей страны, все ждут свершения подвига. Земля живет, трудится, верит, и она найдет себе истинного главу. В самом деле, не в едином ребенке, который нынче едва вступает в возраст отрочества, надежда целого княжества. И не пришли пока те времена, когда исчезает воля к действию, а остается лишь к послушанию, и когда вследствие того от единого мужа, стоящего во главе, могли бы зависеть и произойти спасение или гибель всей Руси Великой. «Земля восстает к действованию», — договаривает Сергий свою мысль. И Алексей думает сейчас о том, что Сергий, даже не быв в Константинополе, не сравнивая и не видя, знает, чует порою много больше его Алексея. Будто бы целитель, взявший руку болящего и по ударам сердца догадывающий о скором выздоровлении или конце. «Отче Сергия», — молча молит Алексей, которому хочется как когда-то простереться ниц у ног этого покорного его повелением лесного игумена. «Отче Сергий, будь и вишть, и пока ты с нами, земля Русича осиянна светом правды, и всякое деяние на ней для нас во благо Господу и языку русскому». К приходу Сергия детей умыли, переодели в чистые рубашки всех трех. Митя с Ваней и Володя, двоюродный их брат, ждали игумена, о котором многое уже слышали, но главное по суете женской, потому как мать Александра, Шура Вильяминова, без конца то оправит рубашку, то крестик на груди, то пригладит волосы и не велит баловать. По всему этому дети чуяли, что грядет что-то небывалое досель. Вошел, наконец, владыка Алексей. Дмитрий, потянувший Ванюшу за руку, привычно стал под благословение своего духовного отца. С Алексеем был монах в грубой дорожной рясе из деревенской самодельной пасконе. Дмитрий только скользом через плечо глянул на инока. Володя, тот любопытно остоялся, поднял взор на старца. Но Шура, первая узнав Сергия, рухнула на колени пред ним. Ваня, тот как вложил палец в рот растерянно, так и замер. Володя уже уцепился молча и крепко ручонкою за подол рясы инока. «Здравствуй, великий князь!» — произнес Сергий, чуть улыбаясь, и Дмитрий смущенно, только теперь поняв, кто перед ним, подошел к монаху. Суетились няньки, слуги. Маша, вдова Андрея, мать Владимира, в свой черед опрятно подступила к троицкому игумену принять благословение знаменитого подвижника. Дмитрий открывает было рот, сказать, что он не князь великий, оглядывает на Алексея, но тот молчит и тоже, как и все взрослые, смотрит на чудного монаха с умным лицом и какими-то завораживающими глазами. Очень неловко, смущаясь, малолетний князь целует крест и руку инока. То, что отрок смущается перед старшими, хорошо, отмечает про себя Сергий. Не возгордился бы из лиха властью. Будь его воля, он, может быть, и вовсе удалил будущего князя из этих пышных хором с коврами и павлоками, дорогою посудой и почетной стражей у дверей, тем паче, когда подрастет. Дабы отрок принял власть, возмужав, подготовленным к подвигу, а не к похотям власти. Но, видимо, это не можно. Слишком не понято будет всеми окрест. Дмитрия уводят. Оборачиваясь, коренастый крупный мальчик еще смотрит на игумена Сергия, тянет младшего брата за собою, а тот смеется радостный и не хочет уходить, тянет руки к Сергию, и лик преподобного на миг одевается тенью. Он смотрит на мальчика пронзительно, запоминая, и видит, чует скорее неясную, серовато-пурпурно-бурую тень вокруг его чела. Сергий еще не научился верить своим предвидениям, еще не ведает, что ныне узрел лик смерти, стоящий за плечами этого второго Иванова малыша. Но ему до боли становится жаль мальчика. Только на миг, на мгновение. Не должен смертный судить о Господнем промысле, ибо нам не понять и не надобно понимать того, что не может зависеть от нас, смертных, что древние называли судьбою, Мойрой, и что лежит по ту сторону границы, очерченной Господом для проявления нашей людской свободной воли. Маленького Владимира Андреевича Сергий, улыбнувшись, приподнимает, передавая матери, говорит: «Вырастет воином». Володя растет тихим, недрочливым и послушливым дитятию, хоть и здоров и крупен в отца. Но старцу Сергию ведомо неведомое прочим. И счастливая мать благодарно принимает в руки малыша, будущее которого днесь означил единым словом легендарный троицкий игумен. Сергий оглядывает покой, тесный от дорогих вещей, укладок и поставцов, крестит толпу слуг и челяди, благодарно на коленях принимающие его благословение. Они выходят. Алексей перечисляет, чему и как учат наследника престола по его повелению. Говорит, отвечая на невысказанное Сергием, что в обиходном житии отрок обычно бывает в доме у Тысяцкого Вильяминова и у Тимофея, где ездит верхом, учится владеть оружием, играет с сатрачатами в лапту, рюхи и свайку. Сергий не спрашивает, понятно и так, что юный Дмитрий неукоснительно посещает все службы и уже сейчас добре знает обряд церковный и, не сбиваясь, поет псалмы и стихиры. «Следовало тебе, владыка, сразу после Константинополя побывать в обители Троицкой», говорит Сергий уже на дворе, и это единственный упрек Алексею, единственный и справедливый, ибо тогда, возможно, не было бы безлепой при и ухода Сергия из обители. Или же и она была нужна для чего-то, хотя бы за тем, чтобы вощувствовала вся братья, старцы и послушники, что без Сергия, без его твердой и непрестанной воли им не можно, нельзя ни жить, ни быть. И когда поймут, вощувствуют, то уже не позабудут о том впредь. Они прощаются. Алексей хотел бы задержать Сергия, оставить у себя на Москве, но видит, знает, не можно. И только с дрогнувшим сердцем целует трижды радонежского игумена. Даже тому, кто стоит на вершине власти, надобен некто, пред кем он может почуять себя меньшим, слабейшим и молодшим по духу своему, почуять и приникнуть на миг, как путник в пустыне в тяжком пути приникает к источнику, дабы с новыми силами продолжить свой путь. Леонтию Станяти на немой вопрос последнего, когда Сергий уже ушел, Алексей ответил, подумав: «Пошлю Сергия в Ростов созидать новый монастырь с общежительным уставом во имя Бориса и Глеба. Чаю ему по плечу задача сия. А с троицкими старцами он прав. Пусть еще и вновь помыслят сами о себе. Быть может, Сергия со Стефаном и надобно развести розно». Когда наутро другого дня Сергий подходил к горе Маковец, у него сильно билось сердце и пересыхало во рту. Он остановился и долго стоял, собираясь с духом. Его все же заметили или знали, разочли его прибытие. Бил колокол, иноки вышли и стояли рядами вдоль пути, иные падали ничью. Трое-четверо братьев, хуливших Сергия и радовавших его уходу, исчезли предыдущей ночью, сами со стыда покинули обитель, прознав о возвращении игумена, так что и выгонять никого не пришлось. Стефан сожидал его в келье. Когда Сергий вошел, брат встал на колени, склонил чело и глухо повестил, что понял все и теперь уходит из монастыря, ежели Сергий того восхочет. Сергий молча поднял его с колен и троекратно облобызал. Затем они оба долго молились в келье, стоя на коленях перед аналоем. Меж тем, как Михей за стеною в хижине готовил покой к праздничному сретению любимого учителя, а учиненный брат уже созывал братью к молебствию и торжественной трапезе. Серебро, которое столь жестко собирал Алексей со своих властей и со всех московских бояр, никого не минуя, понадобилось ему для поездки в Орду. Весною, когда сошел лед, караван московских судов с товаром, казною, боярами и свитой, с самим Алексеем, который ехал по сказанному лишь за церковными ярлыками к новому хану, и с княжичем Дмитрием во главе, тронулся в путь. Дмитрий должен был получить ярлык на свое княжение. Сверх того, набралось спорных дел о Переяславле, Юрьеве Польском, селах под Костромой и Владимиром, принадлежавших московским боярам, на которые теперь зарился суздальский князь, о чем предстояла обычная пря перед ханом. В Орду ехали и суздальские князья Дмитрий Константинович с Андреем и Константин Ростовский со слезную просьбою сбавить ордынский выход и опять же с жалобами на москвичей. Было и иное, важнейшее, о чем скоро год творились тайные пересылы с Ордой. В сарае жила масса христиан, русичей и обращенных татар. Помнился многими триумф Алексея с извлечением Тайдулы, а потому сведения, которые приносили в Москву и Переяславль к митрополиту русскому, невидные в дорожной сряде странствующие монахи, были таковы, коих не имел суздальский великий князь Дмитрий и никто другой. Теперь в эту уже сотканную тонкую паутинную сеть интриг, подкупов, полуобещаний, многих противоборствующих воль должен был вступить сам Алексей. И он ехал, твердо отдавая себе отчет в том, что собирается воскресить ордынскую политику крестного своего, покойного князя Ивана Даниловича Калиты, в которой зачастую достодолжное трудно было отличить от преступления. Только Калита, к счастью своему, имел дело всегда с одним и тем же ханом, узбеком, характер и капризы коего изучил в тонкости. Но с кем будет нынче хитрить и торговаться он, митрополит всея Руси и наместник князя московского? Свежая, В обновленной синеве своей, отражающей высокие небеса, волжская вода несет учаны и пауски московского каравана. Зеленые проходят по сторонам берега, текут облака над головою, как прежде, как всегда, отдавая земле недостающий ей высокий покой. И перед мирным величием природы жесток и жалок кажет человек, чающий одолеть подобного себе в вечном кипении страстей, в вечном борении плоти, не ведающий меж тем ни конца своего земного, ни исхода судьбы, ни итога дел своих. Их же ты, Господи, весь и на том, на последнем суде. Алексей сидит под беседкою, овиваемый ветром. Он недвижен, и бояре с клерошанами страшат подойти к нему в этот час, лишь издали наблюдая тяжкое безмолвие своего главы, устремившего взоры туда, вдаль, в грядущее, зависящее вновь и опять от его усилий. В Нижнем, ко княжескому расписному учану, подошла ладья. Алексею передали несколько запечатанных грамот. В пути, уже под сараем, крохотный челнок, завидя караван, выплыл на середину воды. Гонца, накрывшего голову монашеским капюшоном, втянули на корабль и тут же увели к Алексею. Позднюю ночью к корме учана опять подтянули челнок. Гость, провожаемый самим Алексеем, так и не открывая лица, спустился по веревке в челн и, отвязав канат, взялся за весла. Отбойная волна едва не перекинула утлую посудину, но, покачавшись на темной тускло посвечивающей воде, гость справился с веслами и начал грести к берегу, скоро слившись с тенью прибрежных кустов. На завтра шумный сарай встречал караван русичей. Бояре толпились на судах, вздев праздничные одежды свои. По сходням выводили коней, подали княжеский возок. Алексей в будничном дорожном облачении едва был заметен в сверкающей многоцветием толпе, хотя он и уселся в возок вместе с десятилетним княжичем. Новые эмиры нового хана с любопытством разглядывали русичей, глазами, взглядами просили подарков. Уже тут, на встрече, почуялось внешнее обнищание Орды. На своем подворье, усевшись за накрытые столы, бояре толковали о новостях. Те, кто прибыл наперед, сказывали о морозной зиме, о джуте, что посетил степь, о ропоте простых татарских ратников, о новых несогласиях ордынских эмиров. Феофан Беконтов внушал что-то Андрею Ивановичу Акинфову, кобылины спорили с Зерновым, Тимофей Вельяминов внимательно выслушивал Афинеева, Семен Михайлович, переживший с владыкою Царьград и потому лучше других понимавший Алексея, с беспокойством взглядывал в закаменевший лик московского главы, то на юного княжича, разгоревшегося, румяного, восхищенного тем, что по пути к подворью видал верблюда и уже разглядел голубые, извращатые башни минаретов бессерменских церквей и теперь жаждет увидеть ханский двор, изукрашенные юрты, базар восточный. Он тянет рукою к сплетенной в толстый жгут, наподобие косы вяленой дыни, косит глазом на сладкие финики, ему еще все интересно и все ново на земле. И Алексей, на мгновение смягчает взор, оглядывая восторженного мальчика-князя, коему готовит он днесь грядущую великую судьбу. Шатер был другой, великий, белый, но много меньше Джанибекова. И золотой трон исчез. Хидырь-бек, новый хан, сидел на парчевых подушках на возвышении, и узкими глазами, чуть жмурясь, разглядывал русичей. Все было много проще, чем при узбеке, и во всем этом уже было начало конца, но только начало, и некого было подымать на Орду в нынешней Руси, Владимирской, и некому подымать. Невольно подумалось Алексею, что при ином повороте судьбы не он, а Дионисий Нижегородский готовил бы страну к одолению на враги, и не московские, а суздальские князья повели рати противу сарая. Мелькнуло и прошло. Дмитрий во все глаза смотрел на хана, разглядывал шатер, мялся, видимо, как угадал Алексей, желая и не смея спросить про золотой трон. Московские бояре стояли чинно, только Федор Кошка сделал за спиною козу и показал княжичу. «Почему раньше не приходил?» — вопросил хан. «Неспокойно было в степи», — отмолвил, подавшись вперед, Феофан Беконтов. Наконец, насладившись лицезрением посольства, Хидырь сделал разрешающий знак. «Ярлыки будут даны». Московиты попятились к выходу. Слуги все еще носили поставы сукон, связки мехов, нескудные дары князя Московского. Вечером того же дня Алексей сидел в укромном покое одного из ордынских дворцов. С ним было всего двое спутников — Станята и престарелый Аминь, келичей покойного Симеона Иваныча. Хозяин дворца чествовал гостя, придвигая ему дорогую рыбу, почивал иноземным шарасским вином. Алексей ел мало, к чаре только притрагивался губами. Разговор шел хитрыми восточными петлями, словно сложный узор из пестренного глазурью айвана. «Зачем тебе хан?» — говорил хозяин, играя глазами. «Почему хан? Хан в трудах, хан стар, занят. У хана есть сын, старший сын Тимир-Хаджа. Он займет престол. Тогда ты проси, всего проси. Великий стол получишь и великий стол. О, Тимир-Хаджа батыр!» Хозяин закатывает глаза, щелкает языком, пьет. С охотою придвигает к себе дареную серебряную чару с гривнами новгородками. Только к концу третьего часа Алексей уясняет себе, что говорить надо даже не с Тимир-Хаджой, с ним лучше вовсе не говорить, а с теми, про кого хозяин дворца старательно умалчивает. В ближайшие дни выясняются новые подробности ордынских отношений. Мало того, что эмиры сарая поддерживают ханов из Ак-Орды, а степь их не хочет. И в сарае, и в степи власти жаждут слишком многие, и стоит Хидырбеку упасть, настанет непредставимая смута. Тимир-Хаджа посему, пытаясь упредить события, уже прямо требует денег с Алексея, обещая в случае победы великий стол передать московскому князю. Вечером они сидят всем синклитом. Алексей со Станятою и бояре, удаливши слуг. В низком покое полутемно. И сидят тесно вокруг стола, иные навалясь на столешню, не как бояре в думе княжой, а как заговорщики. Во главе стола, в темном облачении, склонивши лобастую голову, Алексей. Станята примостился сбоку на кончике лавки, положив на край стола вощеницы и приготовив костяное новгородское писало. Лица строги, ибо решают днесь коренной вопрос о власти, которую надобно добывать тут в Орде, и добывать любыми средствами. Вот об этом-то, о любых средствах, и идет спор. Алексей гневен. «Я не могу поддерживать нового отца-убийцу!» — почти кричит он. «Пусть это делает суздальский князь!» «Калита!» — начинает было Феофан. «Да!» — прерывает Алексей. «Но я не только глава страны. Я прежде всего митрополит. Всему, даже и тому, что мы делаем здесь, должен быть предел. Дальше коего идти не можно. Грех!» «Для них бесермен!» — задумчиво говорит Дмитрий Зерно. «Русичи — рая, скот, а для католиков — схизматики, православные — хуже мусульман, а для жидовинов — все прочие гои и вовсе не люди. Да-да, все так. И все же, когда, зная это, человек отказывается вовсе от своих убеждений, Когда христианин забывает о Христе, ты понимаешь, чем это грозит нам, самим? Я готов на все, ради земли и языка своего, но только не на то, чтобы русичи утеряли совесть и закон Христовы. Да, я знаю, что свои ближние, а те враги. Не о том речь, чтобы объявить ближними все племена земные. Тогда нет ни ближних, ни дальних, и нелепы заповеди Христа. Я достаточно искушен в богословии. Но речь о том, чтобы, даже воюя с врагами, не потерять себя, своего лица и своих убеждений. Ты понимаешь это? Помните вы все того рязанского князя, который, дабы укрепилась земля, зазвал на пир и уничтожил братью свою? Он бежал. Да-да. От него отвернулась вся земля. Не должно христианину идти любым путем. И не всякое средство хорошо для достижения цели. И не все употребленные средства оправдывает достигнутая цель. Алексей уговаривает не столько их, сколько себя самого, ибо очень просто и очень соблазнительно подкупить Темир-хаджу, дав ему серебро и закрыв глаза на то, каким путем он начнет пробиваться к престолу. «А подкупить Хидыря?» — строго спрашивает Андрей Иванович Акинфов. «Хидырь куплен суздальцами», — возражает Зернов. «Да и не крепок он на столе». «Темир-хаджа?» «Да». «Слух есть», — подает голос Семен Михайлович, «что Темир-хаджа просил денег у Дмитрия Константиновича». «А теперь просит у нас?» — вскидывается Тимофей Вильяминов. «Кто более заплатит?» — подает голос с усмешкою Дмитрий Афинеев. «Ищите, бояре», — устало отвечает Алексей. «Может быть, Кельдебек?» — спрашивает Семен Жеребец, тут же и добавляя, только брешет он, что сын Бердебека. «Не сын, племянник. Сын Дженебека бают. Третий самозванец на престоле». «Не усидит», — со вздохом подытоживает Дмитрий Зернов. «Мамай?» — подает голос молодой Федор Кошка. «Мамай?» Правая рука покойного Бердебека, его зять Гурген. Мамай самовластит в западной степи. Мамай уже сейчас, выставивший своего хана Абдаллаха, Авдула, как его называли русичи. Мамай — это было, могло быть надолго и всерьез. «Я уже писал Мамаю», — возражает Алексей хмуро. «Мамай молчит». «Либо хочет сам совсем осладить, либо Альгердом подкуплен», — замечает Семен Михайлович, пошевелясь на лавке. «Ищите, бояре», — повторяет владыка Алексей, — «ищите глубже. Не тех, кто выйдет наперед теперь и будет резать друг друга, а того, кто выждет и заберет власть». Сам он уже давно думал о Мамае, угадав во властном темнике будущего повелителя Орды, и уже дважды посылал к нему. Но Мамай тоже выжидал, не желая связывать себя до времени обещаниями кому-либо. И, быть может, и верно был подкуплен Альгердом. Глубокой ночью в покой Алексея просовывается незаметный монашек. Шепчет, загибая пальцы, называет новое имя — Мурут. У Хызра Хидыря есть сын, Темир-хаджа. «Темир-хазя», — называет его монашек. Но есть у него и брат, Эрзен. Оба они — сыновья Сасы-Буки, праправнука Орды Ичена, брата Батыя. Сына этого Эрзена, Чимтая, эмиры звали на сарайский трон. Чимтай послал брата, Орду-шейха, который был вскоре убит, и на престоле утвердился Хидырь. Но у Орды шейха остался сын, Мурат. Мурат. Мурут называет его, переиначивая по-русски, монашек. Бесермена бают, что в начавшей замятнее мира сарая предпочтут Мурута Темир-хазе. Монашек также неслышно покидает покой. Алексей сидит, склонив чело, думает. Но вот взор его просветляется, он поднимает голову и произносит негромко одно лишь слово — «Мурут». С Мурадом, Мурутом, сразу встретиться не удалось. Пришлось тайком ехать в степь, искать и ждать, пока, наконец, Мурут не явился нежданно сам к Алексею в шатер, один, без свиты, якобы случайно заблудясь на охоте. Мурут был молод, сухощав, глядел осторожно и недоверчиво. Алексею много сил потребовалось, чтобы его разговорить. У русичей был такой порядок, его называли лествица, что старшему брату наследовал не сын, а младший брат. А когда откняжат все братья, тогда наступал черед сыновей и племянников. Порядок этот русичи переняли у степняков. И ты, хан, имеешь не меньше права на престол, чем дети и внуки Хызра. Алексей говорил, взглядывая в настороженные черные монгольские глаза гостя, который наконец-то вовсе перестал улыбаться и глядел на Алексея, не мигая, подавшись вперед. Смугло-желтая рука хана с тонкими сильными пальцами перебирала звенья наборного пояса. Рука была беспокойна, не то что лицо. Пальцы мяли кожу, нервно ощупывая серебряные накладные узоры. Дойдя до конца пояса, рука замирала и начинала свой танец вновь. Бесстрастное, плосковатое лицо хана не могло обмануть Алексея. Мурут слушал и слушал жадно, не пропуская ни слова. «Серебро», — сказал он, наконец, поднимая взор на Алексея. Пальцы сжались в кулак и застыли. Теперь говорили глаза. «У меня мало воинов». Хан не плел околичностей и, кажется, не лукавил совсем. Алексей сказал, сколько он может дать, прибавив, что ежели Великий Стол вновь перейдет к москвичам, сбавлять ростовскую дань они не будут. Хан мрачновато глянул, опустил взор, поднял вновь. Сказал отрывисто: «Мне может помешать только Мамай. Тагай не страшен, Блактемир не страшен, Кельдебек тоже не страшен. Дай серебро, русич, и мои беки все встанут за тобой». Помолчав, вопросил с пронзительно загоревшимся взором: «Почему ты, урус, не даешь серебра Тимир-Хадже? Он зол на тебя». Алексей чуть заметно усмехнул. «Потому, хан, — отмолвил он с расстановкою, — что не в обычае русичей подымать сына на отца». «Этого прежде не было и в Орде», — помрачнев ответил Мурут. Помолчал, поднял взор, сказал твердо: «Я верю тебе, урус». Возвращаясь в сарай, Алексей думал дорогою, что теперь Русь и Орда едва ли не поменялись местами. Ханом, истощающим степь во взаимной борьбе, становится русская помощь важнее, чем Руси помощь ордынского хана. Мысль была важная, и ее следовало додумать до конца, содеяв свои выводы, и обязательно еще раз повидать темника Мамая. Алексей в эти дни мало и видел своих бояр. Все были в разгоне. Кто ездил по бекам ордынским, кто улаживал споры с суздальскими и ростовскими князьями. Алексей велел торопиться изо всех сил, проявив к братьям-князьям несвойственную ему уступчивость. До Мамая сумел прежде всех добраться Федор Кошка. Младший Кобылин на глазах вырастал в нешуточного дипломата. Легко, словно в полсилы играючи, охаживал он недоверчивых беков, всюду был вхож. К иному дума еще, как и подступить, англять уж Кошка сидит у него в юрте, скрестив ноги кренделем, пьет кумыс, толкует по-татарски с хозяином, а тот весь масляно расхмылил широкое круглое лицо, рад гостю. Воротясь на русское подворье, Федор Кошка, долго отдуваясь, пил холодный квас, насмешил всех рассказом о двух татаринах, повздоривших из-за жеребой кобылы, но главное вымолвил уже погодя, в особом покое в присутствии Алексея и четверых великих бояр Семена Михайловича, Феофана Беконтова, Дмитрия Зерна и Тимофея Вельяминова. Мыслю, скинув всякое балагурство и став словно и годами возрастнее, сказал Федор, надо дать Мамаю охолонуть чуток. Сарай ему и без нас не дадут, примолвил он, разбойно сверкнув глазами в сторону Алексея. Ну а вот когда не дадут, тогда и толк поведем иной. Пущай сбавит спеси. Бояре задумались, а Алексей, выслушав кошку, молча согласно склонил голову. С Мамаем и верно, следовало погодить. Алексей уже давно понял, что в этом невеликом ростом татарине таит себя немалая сила, полный исход которой еще очень и очень впереди. И тут надобно было не ошибиться и для того вовсе не спешить. Гоняя бояр, Алексей себе не давал пощады. Трудился денно и ночно, почти не спал, усталость побеждая волею. И только когда уже все возможное, кажется, было совершено, почуял то смертное падение сил, которое, бывало, ощущал крестный, ворочаясь из Орды. С суздальским князем, довершая дела, они сидели за одним столом, и Дмитрий Константинович, подозрительно взглядывая на омягчевшего, слишком уступчивого митрополита, с неведомую досель смертную усталостью в глазах, все не понимал, в чем обманывает его московит. И даже обманывает ли его вовсе? Или уступил, отступил, не желая дальнейших ссор? Дмитрий Константинович в простоте своей ожидал, что Алексей и московиты будут спорить о Владимирском столе перед ханом Хидырем. И на всякий случай всячески задарил заранее владыку Золотоордынского престола, а также его старшего сына Темир-Хаджу. Но Алексей спорить не стал. Уступал он и в делах поземельных, даже пообещал за один год заплатить недоданный ростовчанами ордынский выход. Неволею приходило принять внешнее смирение москвичей, отнеся его за счет молодости московского князя. Вечером измученный Алексей оставался один на один со Станятою. Порою мнилось, они вновь сидят вдвоем в смрадной яме, из кое нет исхода наверх, к свободе и воздуху. Станята задумчиво толковал о молодости и старости народов, о своих беседах с каким-то сарацинским купцом-книгачеем, называвшим арабского мудреца Ибн Халдуна. Далекая мудрость Востока, перевидавшего десятки народов и пережившего многие тысячелетия культуры и многократные смены языков и верований, мудрость, прошедшая через многие уста и многожды поиначенная, касалась в этот час двоих уединившихся русичей. Оба понимали уже, что действительно есть юность и старость народов, есть подъем и упадок духа, и что старание самого сильного — ничто перед тем оскудением сил, которое охватывает уставшие жить народы. Оба видели Кантакузина, сломленного бременем невозможной задачи спасти гибнущую Византию, которую можно было оберечь от турок, латинин, сербов и болгар, но только не от нее самой. Но как определить, как понять, начало или конец то, что происходит окрест, вопрошает Станята. По людям, Леонтий, задумчиво и устало отвечает Алексей, пригорбившись в ветхом креслице. У людей начальных, первых времен, преизбыток энергии, и направлена она к деянию, к творчеству и к объединению языка своего. У людей заката, у старых народов, нет уже сил противостать разрушительному ходу времени, и энергия их узка, направлена на свое, суедневные. И соплеменники, ближние, для них почасту главные вороги. Люди эти уже не видят связи явлений, не смотрят вдаль. Как апокавк? Да, ежели хочешь, как апокавк. Такие есть и у нас. Вот, Леонтий, по что я и закрыл глаза на гибель Алексея Хвоста. Он мог думать токмо о своей Собине, о Василии Вильяминов, о земле народа своего. Василий не более прав в этом споре, чем Алексей Хвост, скорее, более не прав. Но для земли русичей покамест без нужды апокавки. Когда общее дело выше личного, когда любовь к Господу своему истинно паче любви к самому себе, тогда молод народ и люди его. Когда же человек уже не видит общего, не может понять, что есть Родина, ибо Родина для него лишь источник благ земных, но не поле приложения творческих сил, когда власть претворяется в похоть власти, а труд — в стяжание богатств, и довольство свое видит смертный не в том, чтобы созидать и творить, обрабатывать пашню, строить, переписывать книги, при этом принять и накормить гостя, помочь тружающему, обогреть и ободрить сирого и нагого, приветить родича, помочь земле и языку своему, а в величании пред прочими, в спеси и надмевании над меньшими себя, в злой радости при виде несчастливого, в скупости, лихоимстве, скаридности и трусости пред ликом общей беды. Тогда это конец. Это старость народа. Тогда рушит царство, и языки уходят в ничто. «А мы? Отколи зачинает наша земля?» — вопрошает Станята вновь и вновь. «От принятия веры? От князя Владимира? От Олега Вещева или Рюрика? Отколи?» «Мыслю, Леонтий, пошевелясь, в скрипнувшем креслице отвечает Алексей, та Русь уже умерла. Пала, подточивши саму себя гордостью, разномыслием и стяжанием. По то и монголы столь легко покорили себе киевскую державу. Я ныне прошал великих бояр дать серебро для дел ордынских. Давали все, и давали помногу. Помнишь того боярина, что встретил нас под Можаем, а старуху? Селян, Смердов. Никита Федоров сказывал, что когда он бежал из затвора, товарищи его, умирая, задерживали Литвинов, дабы один изо всех, он один, мог уйти. Воины эти вели себя, как древние христиане, жертвуя жизнью ради спасения братьей своей. Мыслю, хоть и много среди нас людей той древней киевской поры, людей, коим свое застит общее, как Хвост? Да, и не он один. Мыслю все же, что растет новая Русь, святая Русь, и мы с тобою у истоков ее. И Сергий? Да, и сугубо Сергий. Он — духовная наша защита, ибо я в скверне, в этих вот трудах, перенявший крест крестного своего, даю днесь серебро на убийство и резню в Орде, и буду паки творить потребное земле моей, ибо никто же больше жертвы не имат, аще отдавший душу за други своя. Но земле нужен святой, нужен тот, кто укажет пути добра и будет не запятнан не токмо деянием злым, но и помыслом даже. Нужен творец добра. «Сергий? Да, Сергий!» Оба затихают, представляя себе игумена Сергия в этот час, в его непрестанных, невидных внешне, но таких важных для земли и языка русского трудах. Хлопают двери, являются, волоча за собою за руку Федора Кошку, раскрасневшийся в спутанных вихрах княжич. «Владыка, а он мне велит спать, а я...» «И я велю!» Твердо, но с мягкой улыбкой, возражает Алексей. Завтра поедешь в степь, а ныне спи. Да, да, сыне, да, именно так. Дмитрий сникает. Владыка еще ни разу не переменил слова своего, и потому он знает, Алексея надо слушать. Он с неохотою, фыркая, разбойно поглядывая на весело подмигивающего ему Федора кошку, идет к рукомою. Потом, пригладив волосы, подходит к божнице. Стоит рядом с Алексеем и, осурьезнев лицом, повторяет слова вечерней молитвы. «Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела твоего хранителя пошли, покрывающие и соблюдающие мя от всякого зла, яко ты иси хранитель душам и телесем нашим». Алексей следит за княжичем. Довольно ли успокоился он? И, видя, что ребенок уже готов ко сну, завершает моление. Дмитрий снимает верхнее платье, уже сонно посоловевшими глазами, зевая, крестит рот. Вдруг, воспомня дневное, спрашивает, подымая глаза на Алексея, «А мне сказывали про слона, вот такой большой, и нос долгий у его, хоботом. Вот и увидишь слона своего во сне», — улыбаясь, отвечает Алексей. Дмитрий укладывается, поерзав на соломенном прохладном ложе, натягивает одеяло из реднины и вдруг произносит ясным голосом, видимо, думал давно и ворочал в уме так и эдак. «А я тоже буду воином, буду рати водить, как Владимир». «Будешь, будешь», — отзывается Алексей. «А по что?» — уже тише вопрошает отрок. «По что тогда игумен Сергий сказал про то одному Володе?» Алексей глядит на малыша, на мальчика, которому надлежит стать великим князем Владимирским. Медлит, отзывается с мягкою властью голоса. «По то, что ты князь, спи!» Он еще сидит, дав знак Федору кошке покинуть покой. Потом, когда мальчик начинает спокойно посапывать, задергивает полог из расписной зиндяни и снова переходит на свое место у аналоя. Оба, он и Станята, некоторое время молчат, давая княжичу крепче уснуть. Дневной свет, послав в окошко с вынутую ради воздуха оконницы и последние кровавые капли вечерней зари, меркнет, и в сгущающейся тьме покоя ярче проявляют себя огоньки лампад. Лицо Алексея, обведенное тенью, сейчас выглядит очень старым и строгим. «Я много ходил по свету», — вполголоса сказывает Станята, «когда понял, что у нас в новом городе нестроение настает. Много искал. И тоже нашел вот Сергия, но у него не смог». «Сергий понял и сам направил тебя ко мне», — возражает Алексей. «Да, владыка, а теперь ныне. Верно ведь и в Киеве, и на Москве. Ты молвишь молодость, а я порою о себе. Кто я и что надобно мне? О себе так скучливо и думать. Ничто такое вот дом, семья, зажиток не влечет. Странник я, верно. Вот хочу понять, не гневай, владыка, ты вот и иные. В чем правда? Живут и живут, но не станет энергии, но начнут думать о своем токма. Не такие, конечно, как Апокавк, а простецы. Когда нет энергии, что ж тогда?» «Тогда разрушается все», — отвердев и осуровив ликом, отвечает Алексей. «Гибнет все сущее окрест. Сама земля, вскормившая нас, скудеет, расхищаемая непристойно и жадно. и гибнет народ, и энергия оставших уходит на уничтожение сущего окрест. «Неужто мощно уничтожить землю?» — восклицает Станята. «Ты видел пустыни?» — возражает Алексей. «Развалины древних городов. Говорят, там жили люди. Но вырубили леса, иссушили воды, разрушили пашни, и остался один песок». Станята встряхивает головою, думает: «А я мнил, это так же невозможно, как запрудить Волгу, как поворотить реки вспять. Зачем?» «Народ, оставленный Господом, — строго отвечает Алексей, — может токмо разрушать, убивая себя. Сам по себе человек, возгордясь своею силою, — ничто. Погубит землю и погибнет сам, по слову Всевышнего». Сумерки совсем сгустились. «Ну, а татары?» — раздается голос Станята из темноты. «Татар, вернее, мунгал, пришедших с Батыем, уже нет», — возражает Алексей. «Теперь подняли голову те, кого когда-то покорил Батый. Потому и резня?» «Потому и резня». «Так, может, нет, Леонтий, еще нет. Русь не готова к борьбе. Пусть сплотится земля, пусть вырастут воины. Вот этот мальчик мне поведет их на бой. Быть может, когда уже нас не станет на свете». «Ну а Литва?» — вновь вопрошает Станята. «С Литвою сложнее», — отвечает во тьме голос Алексея. «Там тоже подъем, тоже молодость языка. Они бы и одолели нас. Но мню, не уцелеют литвиноязычники меж католиками и православными. И любой выбор покончит с Литвой. Во всяком случае, приняв латинскую веру, они оттолкнут от себя всех православных, а принявши православие, приняв православие, Альгерт мог бы и победить. Но он сего не свершит. После киевского нятья я всем убедился сугубо. И еще потому не свершит, что прими он православие, отчина его, Великая Литва, скоро бы и сама стала Русью». «Нет, Леонтий, я не зрю на ней иной укрепы православию, кроме нашей с тобою земли, кроме Руси Великой». Сгущается ночь. Два человека в темном покое становятся перед иконами на вечернее правило. Проснутся они, поспавши совсем немного, до света, дабы приступить к новым трудам, исход которых столь далек и долог, что ни тот, ни другой не мыслит даже узреть плодов насаждаемого древа, имя которому — Русь. Алексей еще дремал, когда послышалось легкое царапание в дверь. Станята, чумной со сна, пошатываясь, уже шел босиком отворять. Вполз давешный монашек, называвший всех ордынских князей русской молвью. Тревожно оглянул покой. Княжич еще крепко спал. Станята понятливо исчез за дверью. Монашек откинул капюшон, обнаружив загорелое в легких морщинках лицо из тех, что никак не запомнишь, хоть и десяток раз повстречай на улице. Алексей уже вставал, оправляя на себе холщовую исподнюю рубаху. «Спит», — отмолвил он на немой вопрос монашка. «Темерь хозя получил заемное серебро». «От кого?» — вскинул брови Алексей. «Должно от Дмитрия Константиновича с братом». Вздохнув еще раз, монашек поднял светлые глаза на Алексея, вымолвил с настойчивой отчетистостью: «Уезжай, владыка, будет резня, и княжича увози с собой немедли». Монашек исчез так же неслышно, как и появился в покое. Через час, полностью одетый, Алексей приказывал снаряжаться в путь и торочить коней. Феофан с Андреем вздумали было просить отсрочки, но, поглядев внимательнее в очи владыки, заторопились сами. Спешно довершали ордынские дела, спешно прощались. Княжеские насады с ордынским товаром решено было послать наперед, а самим ехать горою посуху. Кмети пристегивали оружие, вздевали брони под платье. Вечером московиты уже плавились в дощаниках на горный берег Волги. Юный Дмитрий, еще ничего не понимая, сидя верхом, крутил головою, оглядывал бояр и дружину. «А как же степь?» «Вот и едем всема». «Не горюй, князь!» — весело отмолвил ему Федор Кошка и первый тронул коня. К вечеру второго или третьего дня пути на разметанном пламени багрового степного заката привиделись вдалеке медленно ползущие по земле, точно тяжелое вспыхивающее облако, низкие темные клубы дыма. «Пожар словно!» — тревожно переговаривали ратные. «Степь жгут!» — догадался, наконец, кто-то из бояр. «Экое чудо! Не осень ведь, а полоумели! Скотину без травы оставят!» Федор Кошка, первым сообразив, что степь об эту пору выжигать даром не станут, и только уж дабы погубить супротивника, обратил к Алексею побледневшее напряженное лицо, вымолвив одно только слово — «Война!». Потом уже, когда добрались до своих, выяснилось, что замятня в сарае началась почти тотчас после отъезда москвичей. Дмитрий Константинович, судив серебром Темир-Хаджу, не ведал все-таки, к чему это приведет. Он заботился лишь о том, чтобы старшего сына Хидыря не перекупили московиты. Поэтому, когда утром прибежал окровавленный холоп с базара с криками «режут!», на подворье великого князя Владимирского начался переполох. Усланные ко дворцу хана боярин Радивой с дворским не возвращались, меж тем смута охватывала сарай все шире и шире. К полудню на двор прибежала, ища спасения, целая толпа русских купцов, главным образом нижегородцев и тверичей, волоча товар, гоня с собой коней и скотину. Табор этот занял весь сад и дворы, а беглого народу все прибывало. Улицы загородили телегами, мешками с песком, все ратные вздели брони. Князь Андрей решительно взял на себя оборону подворья. Он один был с самого начала против того, чтобы давать серебро Темир-Хадже. Константин Ростовский бродил тенью во след Дмитрию Константиновичу, и тот, оборачиваясь, видел неотступно молящие и испуганные глаза старика и бесился в душе, не понимая, как отец мог все прошлые годы иметь дело с таким жалким союзником. «Вовремя удрали московиты», — зло вымолвил Степан Александрович, когда суздальцы посажались к обеденной выти. За оградой подворья глухо и грозно шумел сарай. Купцы и молодшие закусывали прямо на дворе или в саду у телег. Хрупали овсом кони, стригли ушами, слушая гомон города. К рогаткам уже не раз прихлынывали орущие толпы татар в оружии. Ополдни принесли полумертвого с сары хазю, суздальского киличея. Подплывая кровью, татарин бормотал только одно — «Беда! Беда!». Потом разлепил тяжелые веки, поглядел на князя, вымолвил: «Боярин твой убит, Радивой убит!» И забредил, мотая головой, царапая скрюченными пальцами кошму. Лекарь-армянин поднялся с колен, немо покачивая головою, давая понять, что бессилен. Сары хозя тут и умер, несколько раз выгнувшись всем телом и захрипев. Тотчас раздались громкие крики на улице. Бояре, ратники, оба суздальских князя толпой побежали к рогаткам, пригибаясь от низко поющих над головою татарских стрел. Приступ удалось отбить, потеряв троих ратных. К вечеру только вызнали, что Темир Хаджа поднял восстание, подкупив эмиров отца, что многие беки и князья бежали из сарая. Мамай отошел в степь, дворец Хидыря окружен, и резня идет прямо в улицах, причем кто с кем режется, понять невозможно. Ночью почти не спали. Какие-то раненые татары подползали к рогаткам, плакали, просили пустить. Кое-кого ратные по приказу Андрея заволакивали внутрь двора. Но и от них нельзя было добиться, что же все-таки происходит в городе. Передавали, что грабят купцов, жгут базар, что разграбили многие дворцы вельмож ордынских. Так прошел и второй день, и третий. Крики, топот, лязг оружия, стоны, толпы ополоумевшей, оборуженные татарвы, с воплями и руганью подступавшей к русскому подворью. Трясущиеся беглецы, жонки в долгих ордынских рубаках, прижимающие к себе чумазых детей, какие-то старухи с овцами на веревочном поводу. То сказывали, что убит Хызырхан, то напротив, что убили Темир-хаджу. Наконец, в исходе третьего дня к укрепу русичей шагом подъехало несколько богато одетых татар в оружии и с вооруженной свитой. Им разгородили ворота. Главный татарин спешился, увидав великого князя, приложил руки к сердцу. От Темир-хаджи. Скоро русские князья со своей и татарской охраною выехали, направляясь к ханскому дворцу. На улице в пыли там и сям лежали неубранные трупы. Бродячие псы дрались над падалью, и коршуны едва приподымались на тяжелых крыльях, чтобы, тотчас пропустив верхоконных, рухнуть опять к черным, густо обсаженным шевелящимся мушиным месивом трупам. Дворец был разгромлен. Темир-хаджа сидел в изломанном саду на кошмах. Подвигав кадыком и страшновато закатывая белки глаз, предложил русичам присесть. Из кожаного мешка извлекли и показали русичам головы хана Хидыря и Кутлуя, его сына, младшего брата Темир-хаджи. Дмитрия Константиновича при виде этого зрелища слегка замутило. Хоть после бердибековых злодейств любое преступление стало возможным в Орде, но такого, чтобы разом покончить с отцом и братом, не ожидал от Темир-хаджи даже и он. Новый хан опять потребовал от русичей серебра. Обещал, что завтра торжественно сядет на ханский трон. О беглецах и мирах хан отозвался пренебрежительно. «Приползут сами псы!» Резня и в самом деле утихла. Ночью начали собирать трупы с улиц. Как только новый хан воссел на престол, Андрей заявил, что он немедленно покидает сарай. Ему уже не верилось, и не зря, что новый отцеубийца долго просидит на ханском троне. Дмитрий Константинович, положась на договор с Темир-хаджой и свое великокняжеское достоинство, порешил остаться в сарае. Ростовский князь, поглядывая то на одного, то на другого брата, не ведал, что предпочесть. В конце концов, не уехав с Андреем, он еще через три дня в панике, едва простясь с Дмитрием Константиновичем, в свой черед устремил вон из города. Меж тем бежавшие эмиры и князья не спешили возвращаться в сарай. Степь глухо гудела от тысяч копыт оборуженных ратников. Горели пастбища, дымные тяжелые столбы текли над землей. Тагай захватил всю землю от Бездежа до Наручади и объявил себя ханом на мордовских и татарских землях. Балактимир взял булгары, перекрыл Волжский путь и тоже объявил себя ханом. Темник Мамай держал своего хана Абдаллаха, а в степи объявил о своем ханском достоинстве Кельдибек, самозванный сын Бердибека. Итак, в Орде явилось разом уже пять царей, оспаривавших друг у друга власть. Неприбранные обгорелые трупы в степи с тучами стервятников над ними ни у кого уже не вызывали ужаса, не привлекали даже и внимания. На выжженных пастбищах умирал скот. Грозный лик голодной беды уже нависал над Ордой. Андрей Константинович, князь Нижегородский, повстречал ватагу Арат-Хази на шестой день пути. Был страшный миг, когда растерявшиеся ратники готовы были сложить оружие. Но Андрей, не пожелавший драться за великий стол, трусом не был. С похолодевшим лицом он первым обнажил оружие. Обоз взяли в кольцо, и, прикрываясь щитами, был дан приказ держаться кучно, не отрываясь от своих. Русичи едва ли не впервые в степи пошли на прорыв. Татары скакали россыпью, не сожидая от урусутского князя отпора. Туча русских стрел и согласный напор конной лавы перемешали их строй. Посеченные валились с сёдел, неразличимое «а-а-а» прокатывалось по увалам. Князь Андрей скакал первым и с одного удара сумел развалить наполы татарского сотника. Почти не потерявши людей, отбили первый приступ. Нахлынула новая толпа татар. Арат-Хазя, видимо, был плохим воеводою или боялся чего, и нижегородцы, одушевленные мужеством князя и своей победой, отбили и этот, второй приступ. Третий раз их смяли бы, но Андрей, первым углядев начало глубокого оврага, сумел так перестроить свою дружину, что большая часть татар осталась на той стороне. И снова отбились, пройдя сомкнутым строем сквозь нестройную, редко разбросанную по степи толпу орущих татарских ратников, словно нож через масло. В сгустившихся сумерках Арат-Хазя прекратил преследование, и русичи, пересев на поводных лошадей, сумели оторваться от погони. Константин Ростовский, пошедший степью через три дня после Андрея, со всею своею дружиною и казной угодил в полон. Русичи, невзирая на ханский ярлык, раздели и ограбили до чиста. Только что не забранные в полон, разволоченные кто до исподних порт, кто и до нога, ростовчане, стыдясь самих себя, пешком добрались до берега какой-то речушки. Сидели в кустах, сраму ради, до вечера. Князь, с коего сняли исподние порты, трясся босой в чужой рубахе, исходя мелкими слезами злобы и стыда. Так и пробирались потом, кормясь Христовым именем, от одного до другого редкого становища бродников. А какой-нибудь местный, загорелый до черноты, с серьгою в ухе, не то разбойник, не то рыбак, накормив беглецов ухою, долго с недоверием глядел им вслед, веря и не веря, что бредущие в рубище и самодельных лыковых лаптях среди своей полуодетой дружины высокий раскосмаченный старик — русский князь. В июле до Москвы дошла весть, что Темир-хаджа, прогнанный Мамаем, бежал из сарая в степь, где был настигнут, схвачен и казнен. А в сарае на трон воссел Ардамелик, но и его через месяц свергли с престола и убили. В конце августа, наконец, пришла на Москву долгожданная весть. Сарайские эмиры провозгласили ханом Мурада, Мурута, с которым весною сговаривался сам Алексей, а Мамай с царицами и двором перебежал за Волгу. В Орде по-прежнему шла война, и Василий Кашинский, отправившийся было ближе к осени в сарай, доехал только до Бездежа, где оставил казну и товары, а сам, спасая жизнь, ушел налегке, загоняя коней назад в Русь. По-прежнему было пять царей, но один из них, и именно тот, на кого мог опереться Алексей, держал ныне власть в сарае. Получивший известие, в тот же день к вечеру Алексей тайно отослал своих киличеев с заемными грамотами в Орду. На колеблющиеся ордынские весы вновь легло тяжелое русское серебро. Альгерд, воспользовавшись замятней, разбил татарских князей, кочевавших в низовьях Днепра, и захватил всю Подолию до самого Русского моря, отбивать захваченные волости, подымать орду на Литву было некому. Кому вести выход, кому платить, кому подчиняться, не ведал уже никто. Великий князь Дмитрий Константинович в свой черед едва сумел выбраться из сарая. Глубокой осенью Кельдебек, собрав все свои силы, подступил к столице Золотой Орды. Тяжко гудела от тысяч копыт промерзшая седая земля. В снежной крупе выныривали, как тени из тумана, узкоглазые воины в мохнатых шапках. Мурут ехал под ханским бунчуком в мисюрке и русской кольчуге, диковато взглядывая из-под ресниц. Он только что окровавил саблю, только что с режущим уши визгом кидались на его нукеров вражеские воины. И вот снова бой отдалил от него, и там, неразличимые в снежной метели, режутся воины, а ветер доносит только глухой гул от множества конских копыт. Русское серебро пришло вовремя. У него было больше воинов, и он знал, что победит. К тому же наследник кровавого Бердибека никого не радовал в сарае. И все-таки это было неправильно и тревожно. Русичи должны платить дань, а не покупать за серебро ханов Золотой Орды. Но воины нынче идут в бой за плату, и без поповского серебра ему не победить никого. Бессерменские купцы в сарае дают мало. Они не могут содержать своего хана, хотя и могут предавать ханов одного за другим. И все же без них ему тоже не усидеть на столе. Русский поп, почему ты не сам? Почему не твои воины режутся сейчас в споре за власть? Из серо-белой пелены густо пошедшего снега вынырнул Вестоноша. Мурут выслушал, кивнул. Мимо на рысях двинулся запасной полк. «Нет, не устоять Кельдебеку», — подумал он вновь, пропуская мимо себя запорошенных снегом воинов. «Чем кормить их, когда угаснет война?» Близил миг, и его нельзя упустить, когда надобно бросить в бой все запасные рати и самому повести их на врага. «Кельдебек упорен. Один из нас не уйдет отсюда живым», — подумал Мурут, вытирая и вбрасывая в ножны тонкое лезвие хорезмской сабли. Он глянул назад. Кучка сарайских эмиров в окружении ханских нукеров трусила следом, послушная его воле. «Кто из них в свой черед захочет поднять кинжал на него?» Мурут поморщил чело от этой сторонней мысли и сжал ременную плеть тонкой, смуглой, сильной рукой. Вдали перекатывал, словно волны степного пожара, бой. Кельдебек начинал, наконец, пятить, близил миг, когда он сам поведет ратных в сечу. Как только до Москвы дошла весть о том, что Кельдебек разбит и убит под сараем, Алексей тотчас направил Киличеев в Орду, к Муруту, но теперь уже не Атай, а прилюдно, с дарами и просьбою о ярлыке на великое княжение Владимирское ребенку Дмитрию. Мурут, или Амурат, честно заплатил свой долг русскому митрополиту. Весной 1362 года Киличеи вынесли из Орды от хана ярлык на великое княжение Дмитрию Московскому. 11-летний мальчик победил взрослого мужа. Это была первая большая победа Алексея. Вторая произошла сама собою. Калист еще в июле послал своих послов, апокрисиариев, для разбора жалобы Алексея, но Роман умер в конце того же 1361 года или в самом начале 1362, и митрополия, столь долго разорванная надвое, снова воссоединилась под рукою Алексея. Шла новая весна, Весна 1362 года. Суздальский князь, упершись, не хотел добром уступать власть московитам. Полки выходили в поход. В Кремнике суета. Москва вся переполнена ратными. Над головами, над кровлями полощут радостные колокольные звоны. Весь посад вышел на улицы. Жонки целуют ратников. Мастера, оторвавшиеся на час от огненной работы своей, день и ночь ковали шеломи, брони, оружие, машут руками, кричат проходящим кметям: «Нашего оружия не позорь! За нами не пропадет!» — орут в ответ краснорожие веселые молодцы. Звучат дудки, поют рога. Конница на кормленных, выстоявшихся конях изливается потоком из ворот Кремника. Вельяминов в шишаке с поднятой стрелою забрала, облитую узорную броней на гнедом широкогрудом жеребце пропускает рать. Митрополит Алексий благословляет воинов. Завидя владыку, ратники снимают шеломы и шапки. Твердым наступчивым шагом проходят полки пешцев, колышет положенный на плечи лес склоненных рогатин и копий. И тут вездесущие жонки со смехом, плачем и возгласами подбегают, влезают в ряды, суют узелки со снедью, с румяными еще горячими калачами и шаньгами. Старухи крестят проходящих воинов. Красным звоном гудят колокола. Шагом на конях проезжают во главе полков городовые бояре. Москва идет отбивать великий стол. У княжеских теремов суета. Шура, нарушая чин и ряд, схватывает в охапку, целует Ваняту с Митей. Юный князь хмурит светлые брови. Стыдно. Бояре же? Володя, разгоревшись лицом, уже на коне. Дмитрий старается грозно сдвинуть брови, получается очень смешно, и воеводы прячут улыбки в бороды. Здесь все великие бояре Москвы. В поход выходят Вельяминовы, сам Василий Васильевич, Тысяцкий с сыновьями Иваном и Микулою, братья Тысяцкого, Федор Воронец, ускакавший наперед вместе с Тимофеем, Юрий Грунко, тут трое Беконтовых, Матвей и Константин с Александром, Феофан оставлен беречь Москву, здесь целая дружина Акинфичей, Андрей Иванович с сыновьями, Роман, Каменский, Михаил. Здесь и все взрослые сыны Александра Мархинина, Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Казарин и Александр. Здесь Тимофей Валуй и Семен Акатьич, Дмитрий Минич, Александр Прокшинич и Дмитрий Васильевич Афинеев. Здесь и Семен Михайлович. Старику в чине Окольничева поручены обозы и продовольствование ратей. Его дети, Иван Мороз и Василий Туша, руководят полками. Брат Елизар услан стеречь Переиславль. Дмитрий Зерно тоже привел сыновей, Ивана Красного и Дмитрия. Кобылины все пятеро тут же, рослые, на рослых конях. Семен Жеребец, Александр Елка, Василий Пантей, Гавший и Федор Кошка, недавно примчавший из Орды. Кобылины выступают с главным полком. Здесь молодой сын Родиона и Клавдии Акинфичны, Иван Квашня. Это его первый поход. За спиной Белорумянова, застенчивого молодца, лес копий кованой дружины Родионовой. Дети и внуки тех воинов, что когда-то дрались под Переиславлем против Акинфа Великого. Подходят рати из Красного, из Звенигорода, Рузы, Можая. С Рязанского рубежа подходит грозный Коломенский полк. Из Спасов лик реет над рядами воинов с тяжело хлопающих боевых знамен. Проходят полки, проносят знамена. На рысях, приторочив брони к торокам, выслав вперед дозоры, уходит по Владимирской дороге конница. Тяжелым разгонистым дорожным шагом проходят пешие полки в кожаных кайрах, в простеганных ватных тегелеях, в железных шапках, неся на плечах долгие копья. Катят, тяжело нагруженные оружием, ратную справу и припасом вазы. А окольными дорогами пробирается, спеша во след войску, обитый кожей вазок, малозаметный в этом море телег и вазов в вереницах полковых обозов. И старец в монашеской сряде, что сидит внутри вазка, лишь иногда украдкою, не являя себя, выглядывает в окно. В Переиславле, загородив дорогу суздальцам, ожидает владыку митрополичий полк. Уступленная в Орде по миру пред ханом Хидырем, Москва намерена отобрать сегодня с бою. В Переиславле Алексея ждут важные грамоты, ждет посол из Мамаевой Орды. Владыка, проводивший московскую рать, уже не сомневается в победе, но его тревожит теперь грядущее. Долго ли усидит хан Мурут на ордынском столе? Он почти произносит это вслух, и Станята тотчас придвигается к Алексею. Но в воске клерошане, слуги, неподобно говорить при всех. Алексей слегка, чуть заметно, благодарно кивает Станяте, молчит. Тарахтят кованые колеса, вазок кренит то туда, то сюда. «Никита Федоров там?» — прошает под стук колес Станята, кивая головой в ту сторону, где вот-вот уже должен появиться Переиславль. Алексей молча кивает в ответ. Вазок, проминовавший долгий обоз, начинает спускаться под Угор. За вторым перевалом отсюда покажется Переиславль. «Счастлив ли владыка? Доволен ли?» — гадает Станята про себя. Лик Алексея заботен и хмур. Сейчас, в час всеобщего радостного подъема, он думает о дальнейшем. Весит в уме труды после завтрашнего дня. Кто скажет, настанет ли тот час, тот миг, который Алексей восхочет задержать, остановить? Нет, видимо, не настанет. Вся его жизнь — только труд до предела сил с постоянной чередой одолений себя, плоти своей, Альгерда, до которого просто не дошла очередь, хана, теперь нынче суздальского соперника. А будет, будет великая страна, когда уже кости Алексея изгниют, вернее, когда лишь связь костей останет в чтимой Русью могиле. Вот и последний перевал. Открывается город. К воску подскакивает всадник с рукою на перевязи. Станята, высунувшись из воска, машет рукой. «Никита, как ты? Дочерь народилась. А сам-то как, цел? Рука-то? Да так, шибко вышло. Пятерых потеряли. А теперь, как Тимофей Васильевич с ратью прикатил, так и совсем отходят, кажись, суздальцы». Никита слегка бледен от раны, но глаза горят, и на коне сидит лихо, хоть и правит одной рукой. Сплевывает, циркает сквозь зубы по давней мальчишеской привычке своей. Сейчас сказывать, как отчаянно рубились позапрошлую ночью, когда такая громада полков подвалила, на вроде и стыдно, эко не видать. Одного боится теперь Никита, как бы из-за раны не отстать от полков, потому и сидит в седле, лихо откинувшись, потому и циркает слюной. Алексей милостиво кивает своему воину, оглядывает, понимает все без слова, велит посетить его в Горицах, прикидывая уже, чем и как помочь раненому. Загноит рука, лежать Никите Федорову опять пластом. Никита едет рядом с воском митрополита, на ходу сказывает, чем отличил себя владычный полк. Трубят боевые рога, на стенах Переиславля реют московские стяги. Вазок обгоняет конница, и Никита, махнув здоровой рукой у Станьки, припускает рысью. Дмитрий Константинович, которому ни братья, ни младшие князья, прослышавшие о ханском ярлыке, не прислали помощи, спешно оттягивал полки от Переиславля. Московские рати, выливаясь из лесов на просторы Владимирского Аполья, двигались следом за ним. Юрьев миновали сходу. На пятый день похода конные дружины уже подходили к Владимиру. Дмитрий Константинович сметя силы, не стал оборонять города, отошел к Суздалю. Московские рати неотступно следовали за ним по пятам. Из Суздаля князь прислал посольство о мире, отступаясь великого стола. Во Владимире, переполненном ратными, Никита, застрявший в Горицах, долго искал своих. В городе творилась веселая кутерьма. Князь Дмитрий Иванович уже венчался на стол великих владимирских князей, и теперь не бывшие в деле, но одержавшие полную бескровную победу ратники лихо гуляли, выплескиваясь из дворов на стогны города. Плясали, орали песни, бочки с пивом были выставлены прямо в улице, пей не хочу. Никиту, признав, лапали, мяли, били по спине, лезли к нему, расплескивая хмельное темное пиво. «Наша взяла, наша! Наш-то князь, эка! Молду дал! Эх, гуляй!» 2 недели праздновал Владимир, гудя колоколами всех своих соборов и церквей. 2 недели веселились ратные, а затем начали уходить домой, растекаясь ручейками малых ратей. Владычные и коломенские полки уходили последними. Так закончился этот поход, увенчавший 11-летнего мальчика короною Владимирского государства. Но не закончилась еще борьба с Суздалем, не закончилась и сложная ордынская игра тавлейная, затеянная местоблюстителем московского престола, который поставил перед собой великую цель и шел к ней неуклонно, сметая одну за другой преграды чуждых желаний и воль. Наталья нашарила в потьмах край колыбели, босыми ногами соступил на пол, покрытые реднинными половиками, подняла маленькую, огладив, приложила к груди. Сын спал, разметавшись, разбросав руки и ноги, и Наталья, садясь на постель, тихонько, стараясь не разбудить, отодвинула малыша. Девчушка чмокала, и молоко, распиравшее грудь до того, что становило тесно дышать, отливало и отливало. Наталья переменила руку, сунув девочке в рот второй сосок. Та недовольно покрутила головкой, но снова въелась и зачмокала удоволенно. Спалось, голова клонилась и клонилась ниже, и Наталья, не в силах сидеть, прилегла на постель. Девочка все чмокала, и Наталья так и заснула с дитятию у груди. Проснулась, когда теплая струйка потекла ей на руку. Обтерев дитятю и постель мягкой витошкой, Наталья, ругая себя за то, что заснула, переложила маленькую в колыбель, сменив ей мокрый свивальничек на сухой. Все делала ощупью, не зажигая огня. Наконец уложила дитятю и улеглась сама. Сон сошел, долго маялась, перекатывая голову по взголовью, встала и спила квасу, стало будто легче. Только опять задремала, запел петух. Подумалась, встать или не встать. Коровы зашевелились в хлеву. Холоп, как оженила его на своей девке, да отселила на зады, что ж в самом деле дитя родить невенчанную, грех, стал позже вставать, да и холопка, разрывавшаяся меж своим дитятию и работой по дому, не так проворно сполняла обрядню. Надобно пристрожить. Не то Никита воротит, снедовольничает, что распустила прислугу. Все же, полежав, решила вставать. Запалила от лампы свечу, осветила горницу, умылась, кратко помолясь, наложила печь. Дрова были занесены с вечера и сохли на шестке. Наладила щи, и только средилась доить, как Аниська с охами явилась в горницу. Узрела дымок над кровлей, поняла, что госпожа уже встала и готовит обрядню. Все же переменять не стала, повелев, что сделать в избе, сама вышла в хлев. Коровы тыкались влажными мордами. Наталья, огладив и ощупав каждую, в потемнях обмыла вымя пеструхи теплой водой из кувшина, бросила в ясли клок сена. Пеструха иначе не стояла, могла разлить молоко. И, утвердив бодейку меж ног, ощущая плечом теплый коровий бок, стала отжимать соски. Скоро пенистые теплые струйки перестали ударять в пустое дно бодейки, а с бульканьем уходили в нарастающую толщу сытной белой бмологи. Наталья любила этот миг ощущаемой полноты. Корова вздыхала, переминаясь. Наталья все отжимала и отжимала соски. Тугие поначалу, они начинали опадать, мягчели. Вот уже она перебралась руками ко второй паре сосков. Иные жонки век с коровами, они ведают, как и доить, тянут соски, и корове больно, и сухими руками нипочем не выдаешь. А так-то куда способнее? Маленькую ее учила старуха-скотница. «Возьми титьку-то, обними ладонью, а сперва первым перстиком прижми, указательным, потом средним, потом безымянным, потом мизинным, молоко-то и вытечет. А после снова ручку раскрой и опять пальчиками перебери эдак. И ни которой порухи корове не сделаешь. Не растянешь того, так и пораненную чем корову выдоить мощно». Теперь пальцы словно играли, сами шли перебором, мягкой волной, незадумчиво представить, так, словно бы и всеми перстами сразу отжимаешь. Рука уже знает сама. Выдавив пеструху, стыдив последние капли, в них-то главный жир, пересела ко второй. Беляна стояла смирно, и ей можно было загодя сена не давать. Выдавив обеих коров, подняла с натугою тяжелую бодю, сторожка, чтобы не расплескать, занесла по ступеням. В сенцах скинула хлевные чоботы, босиком вошла в горницу, полную веселого света из устья печи и дыма, что колыхался серыми клубами, трудно разыскивая отверстие дымника. Аниска домывала пол, стояла, раскорячив босые ноги, подоткнувши подол и белея полными икрами. Скоро встанет холоп, вычистит хлев, напоит коня и задаст корм коровам. По ведру пойла давали по приказанию Натальи дойным коровам через все лето. Да и домой из стада коровушки, зная, что вечером получат корм, охотнее шли. Издали послышалось громкое щелканье пастушеского бича, затем переливчатый голос рожка. Сенька Влазень со скрипом отворил ворота хлева. Вышла пеструха, за нею беляна, за нею бык. Молодой он все еще ходил за коровами. За быком пеструхина тёлка, за нею маленький бычок. Самым последним вышел конь, поглядел, фыркнув, раздувая ноздри, коротко и громко взоржал. Ему отозвались крестьянские кони из стада. За конем выбежал недавно купленный жеребенок. Коневое и скотинное стадо тут паслось вместе, а овцы, выпускаемые спустя время, когда пройдет стадо на выгон, и вовсе паслись не вдали от дома в кустах. Никита обещал воротить к покосу, да все нет и нет. Наталья велела холопу начинать окашивать усадьбу и ближний лужок, не сожидая хозяина. Дети, как зашла в избу, уже проснулись, и младшенькая отчаянно ревела, не увидя матери. Печь дотапливалась, рдели уголья, дым уже поредел. Скоро можно будет выгребать и ставить хлебы. Каша сварилась на шестке, и щи уже доходили. Торопливо покормив малую, Наталья, засучив рукава, взялась за хлебы. Надо было вымесить поставленную с вечера дежу и слепить караваи. Холопка села сбивать масло. Мутовка стукала в лад, баюкая, и девочка вновь уснула. Сын, уже умытый, пил, давясь и захлебываясь, парное молоко. Подоенное разлили по кринкам и вынесли в холодную клетушку на сенях, куда складывали снеть и печеный хлеб на неделю. Здесь молоко отстаивалось. Пока готовила хлебы, поставила в печь творог и едва не сожгла, но вовремя спохватилась вытащить ухватом глиняную корчагу. Горячий творог вывалили в решето, поставили стекать. Угли уже выгребли, опахали печь можжевеловым помелом, и Наталья принялась сажать хлебы на деревянную лопату, пекла и метать в печь. Сын, постояв на ножках и сделав несколько шагов по избе, в конце концов опустился на четвереньки и пополз, выставив заднюшку, косолапо перебирая толстыми в перевязочках ножками. У порога вновь встал, просительно глядя на дверь. Наталья кинула последнюю ковригу на горячий пот, заволокла устье печи деревянной заслонкою. В окна уже светло протянулись солнечные лучи и, подхватив малыша под руку, вышла в утреннюю сырь двора. Овцы грудились у крыльца, и сын потянулся сразу к ним, потрогать курчавую шерсть и теплые морды овец, что незастенчиво обнюхивали малыша, тычась в него своими черными горбатыми носами. Наконец овцы отошли от крыльца, и гуси друг за другом спустились под гору, к реке. Пестрые куры рылись в сару, и Наталья отнесла сына подальше от них и от наседки, что могла выклевать глаза маленькому, посадила на теплый пригорок на траву. Сама пошла в огород, поглядывая на маленького, выпалила грядку моркови, остальные Анисия доправит. Отерла потный лоб, прошла в отверстие хлева, проверила, хорошо ли Сенька вычистил стойло. Сменив Анисью за горшком со сливками, отправила бабу за водой. Та уже и своего малыша затащила в корзине в горницу. Скоро все сели за кашу с топленым молоком. Густой дух поспевающего ржаного хлеба тек по горнице. Наталья сама прочла «Отче наш» перед трапезой. Отрезая хлеб, холоп уронил нож. «Придет жданный кто?» Так и подумалось о Никите. Сенька ушел косить до обеда. Аниська отправилась в огород, а Наталья, сбивши масло и промыв его ключевой водой, уложила круглые фунтовые масляные колобы в берестяной туис, вынесла в кладовушку на сени, отжала творог и тоже вынесла из избы, слила сыворотку в коровью бодейку, бычку с телушкой, как придут с поля, так и дать, и, проверив всех троих детей, сына занесла все-таки в горницу, а то его уже облизала собака на дворе, и он ревел, сидя на траве раскорякую. Села прясть. Стучало веретено, которое Наталья то и дело пускала волчком. Тек по избе сытный дух поспевающего хлеба. И она стала напевать сперва про себя, потом громче и громче, грустную. Взгрустнулась чего-то. И дети заслушались. Даже и медвежонок редко звала сына крестильным именем Иван, а все больше прозвищами. Прилез, уместился у ног, приник к ней, посапывая. Топот во дворе застал Наталью врасплох. Она только-только начала вынимать хлеба из печи. Засуетилась, упало сердце. Он! Кинулась к порогу, к печи, махнула рукой, все бросив, выбежала вон. Никита с подвязанной рукою неловко слезал с седла. Как ни была рада мужу, а тотчас подумалась про покос. Холопа одному не сдюжить. Эс только сенов надобно. Второй невысокий, жилистый, тоже слезавший с седла, был незнакомый. Однако по строгому виду и по внимательному, полному мысли взору, кабы не в мирском платье, так и принять за инока мощно, угадала, что непростой кметь. Обнявши левую здоровой рукой, пахло конем, потом, пылью, дорогой и родным своим запахом, который узнала бы среди тысячи в темноте, Никита охлопал ее по спине, чуть грубовато, стесняясь перед гостем, подвел. Дрогнув голосом, повестил «Станята!» Баял про его. «Владычный писец!» И тише добавил «Радость нам с тобою привез!» «А хлеба ти!» — всплеснула руками Наталья. Аниска, впрочем, спохватилась первая. Пока госпожа встречала гостя и мужа, забежала в горницу и, сообразив дело, покидала из печи готовые хлебы, заслала рядном, вдвинула ухватом в печь щи, прикрыла заслонкою и уже разоставляла на столе глиняные мисы и деревянные тарели. Пока мужики мылись во дворе, поливали один другому на спину, снявши рубахи, до пояса голые, стол обрастал закусками. явились рыжики и масло, и хлеб, и сущик, и горка зеленого лука, укропа и сельдерея, и блюдо земляники, собранной давеча за рекою, явилось на стол, и третьёво днишние пироги с капустою, и тертая редька, и квас. Никита, усевшись за стол, морщась, пошевелил пальцами у вечной руки, крякнув, взял деревянную ложку в левую руку. Пора была обедошняя, и холоп скоро явился, к самой выйти. Стол наполнился. Закусив рыжиками и чесноком, выпили по чаре береженого меду, въелись затем в огненные щи, за которыми воспоследовали пироги и пшенная каша. Ели на заедке творог, щедро политый сметаной и медом, жевали хрусткие домашние коржи, сотворенные на патоке, пили пиво и квас. Новость была действительно утешная. Владыка мог по закону забрать под себя и Натальину деревню, поскольку Никита заложился за митрополита со всем родом, но не только не сделал этого, а, напротив, выдал грамоту, по которой деревня под Коломную оставалась вчистую за Натальей Никитишной и могла быть передана ею любому родичу, а сын Никиты волен был не служить митрополичьему дому. И тогда коломенская деревня Натальи переходила к нему. Лучшего подарка в самом деле пожелать было бы и не можно. «Вот, малыш, — говорил Никита, прижимая к себе сынишку здоровой рукой, — вырастешь, станешь вольным мужем». Мальчик, еще ничего не понимая, только таращил глаза на отца и силился что-то сказать, совсем пока неразборчивое. Станята тем часом тихо беседовал с Натальей, вызнавая беды и радости в семье друга. В ближайшие 3 дня утрами ходил на покос, смахнул порядочный лужок, хорошо отточенный горбушей, смотался к старшему посельскому и от имени митрополита выпросил на неделю 2 работников. Словом, покос был Станятою спасен. В день отъезда Станяты мужики сидели, пили кислый мед на расставании. Никита все спрашивал, что надумал делать Алексей. Станята, не хотя врать другу и не будучи волен повестить владычные тайности, отмалчивался, только единожды намекнув, что идут пересылы с Мамаевой ордой. «А Альгерд?» — спрашивал Никита с напором. «Он же, бают, уже и Киев под себя забрал. Сына там посадил, и весь юг до самого Русского моря. Почитай, всю киевскую державу под себя полонил. Эка, не уж стерпим». «Пока стерпим», — отвечал Станята. «Надо терпеть. Придет и Альгерда в час. Добро, что митрополию отстояли». «А снова Альгерд кого поставит там у себя?» «Пока не слыхать. Калисты забижен, не позволит. Кабы крестилась Литва, иного бы дело повернуло». Друзья сидят, думают. У того и у другого в глазах киевское сидение, но о том ни слова. «Ты поправляйся скорей», — просит Станята друга, и Никита кивает серьезно, без улыбки на челе, словно и болезнь в воле людской, ежели, конечно, есть воля. Друзья пьют, думают. У них нет той власти, что у владыки Алексия, и не будет никогда, но думают они о том же самом и хотят того же, и потому только и может Алексей там, на вершине власти, вершить дело свое и побеждать там и в том, в чем греческий Василевс Кантакузин терпел поражение за поражением. Мурат Амурат, или Мурут, как его называли русичи, оказался талантливым полководцем. Он не был искушен в тайной возне противоборствующих сил, в изменах, подкупах, обманах, во всем том, в чем был искушен темник Мамай, и потому был вскоре зарезан в сарае своим первым эмиром — Ильясом. Но древняя наука Тимуджина, умение побеждать, жила в нем, казалось, с самого рождения. Теперь, сейчас, В это уже можно стало поверить. Истоптанная степь пахла снегом, конской мочою и кровью. Мамай спешно оттягивал свои разбитые войска. Он не понимал, как его мог победить этот пришелец из Ак-Орды, и потому был в бешенстве. Но полки, растянутые для охвата противника, отрывались от своих и отступали, но собранные в один кулак силы главного удара откатывали назад, словно волны от железной преграды. Но стремительные сотни врага, посланные Мурадом, точно меткие стрелы опрокидывали мамаевы дружины одну за другой, и после целодневной битвы в виду сарая Мамаю приходило, дабы не погибнуть самому и не потерять рать, уводить назад в степь свои потрепанные полки. Мамай и сам не ведал, что нынче под сараем древняя тактика монгольской орды, тактика победителей полумира, еще раз показала свое превосходство над рыхлою нестроенной лавой половецкой конницы. Впрочем, Мамай никогда и не был талантливым полководцем. Он был талантлив в другом. И потому, разбитый под сараем, отступив в степь, он тотчас отправил послов во Владимир к митрополиту Алексию. Талант противника, стратегия Тимуджина и Батыя, стремительные удары, скованные железной дисциплиной конницы, маневренность, сила огня, дальнобойность и меткость монгольских лучников, умение мгновенно перебрасывать полки в направлении главного удара, умение рассечь войско противника, обойти и уничтожить по частям. Все то, что сделало непобедимой немногочисленную монгольскую конницу и чему еще только предстояло через века научиться европейцам, все это было вовсе непонятно Мамаю. Собрать, возможно, больше войска и бросить его кучею на противника — вот и вся стратегия знаменитого темника. Но кого и когда подкупить, и кого и в какой момент прирезать, это Мамай знал твердо. И потому, разбитый Мурутом, сообразил, понял одно лишь — русское серебро. Год назад, всячески увиливавший от любых соглашений с Алексеем, он теперь сам послал к нему скорого гонца, предлагая князю Дмитрию Ивановичу ярлык на Владимирский стол от имени своего хана Авдула. С ярлыком, естественно, разумелось, что русское серебро, ордынский выход, пойдет теперь не хану Муруту, а ему, Мамаю, и поможет одолеть упрямого белоордынского соперника. Но Алексей медлил, выдвинул свои требования, среди коих было одно, не показавшееся слишком важным Мамаю, и второе, задевшее его кровно. Второе — это был размер дани, выхода, который Алексей предлагал снизить почти вдвое. А неважным было то, что русский митрополит потребовал от Мамаева ставленника хана Абдулы признать Владимирское великое княжение вотчиною малолетнего князя Дмитрия. Вотчиной у русских считалось наследственное, родовое владение, переходящее от отца к сыну. Пока московские князья сидели на Владимирском столе, так оно и было на деле. На деле, но не по грамотам. Мамай понимал хорошо, что грамота, не подкрепленная воинской силой, мало что значит. А силу законности у русичей он явно недооценивал. И потому, подумав, решил согласиться на это требование московита, объяснявшего свою просьбу тем, что ежели Владимир не почесть вотчиною князя Московского, то любой из ханов-соперников теперь начнет выдавать ярлыки на него прочим русским князьям. Возникнут пря и раздрасия, при коих никакой выход ордынский собирать станет не можно. Это темник Мамай мог понять и понял, и потому в чаянии русского серебра согласился на просьбу Алексея. Приходилось после разгрома под сараем соглашаться и на второе, чего Мамаю не хотелось допустить совсем, на сокращение дани. Оговоримся. Об этих двух важнейших уступках сокращении дани и признании Владимирского великого княжения вотчиною князя Московского, ничего не сказано в летописях и грамотах той поры. Только по отсылкам позднейших договорных хартий устанавливается, что с 1363 года московский князь начал считать Владимирский стол своею вотчиной. И только по требованию Мамая в 1380 году выплачивать ему дань по Дженебекову докончанию устанавливается, что когда-то, когда дань была значительно снижена. Ранней весною 1363 года во Владимир вновь двинулись московские воеводы, ведя с собой юного Дмитрия с братьями. Московский мальчик-князь венчался вторично великокняжескую шапкою в том же Успенском храме стольного города Владимирской земли, но теперь уже по ярлыку хана Абдулы, присланному из Мамаевой Орды. Отпустивши ордынского посла, князь Дмитрий отправился в Переяславль, где его ждал духовный отец, владыка Алексий, совершивший ныне то, что не удавалось никому прежде, и о чем юный Дмитрий даже не подозревал, пока ему не объяснили уже подросшему, что теперь, с часу сего, он волен считать великий стол Владимирский своею неотторжимую вотчиною. И, следовательно, в холмистом и лесном Владимирском Залесье явилось государство нового типа. И с даты этой, едва отмеченной косвенными указаниями позднейших грамот, надобно считать возникшим московское самодержавное государство, Московскую Русь, заменившую собой Русь Владимирскую. Этому государству еще долго предстоит биться за право быть на земле, долго заставлять соседей и братьев-князей признать себя существующим. Ему предстоит выдержать страшную битву с Ордою и устоять. Но создано оно было сейчас, теперь, ныне. Алексей сидит, чуть утомленно склонив плечи, смотрит на дело рук своих. Мальчик-князь, разгоревшийся на холоде, весь еще в восторге торжеств во Владимире, вертит головой, ему не сидится в креслице на почетном месте во главе стола. Но бояре необычайно торжественны, и ему, Дмитрию, приходит смирять свой еще детский норов. Да и глядят на него столь значительно все эти взрослые, сильные, хорошо одетые мужи, которым почему-то потребовалось венчать его вновь по ярлыку от иного, разбитого Мурутом хана. Спросим опять себя, ибо сведения летописей и грамот лишь косвенны, и историкам много труда пришло, дабы установить эту дату. 1363 год. А относительно снижения дани единого мнения не выработано и до сих пор. Зачем понадобился второй ярлык на Владимирское княжение Алексею? Причем от темника Мамая и его хана Абдулы. Ярлык, разъяривший Амурата. Ярлык, из-за которого могла бы начаться война, ежели бы Амурат вскоре сам не пал от руки убийц. Даже допуская, что Алексей знал о близкой гибели хана Мурута. Зачем? И почему Мамай от имени своего хана сам шлет посла к Алексею? Чего добивается он? О чем говорил, о чем спорил с Алексеем ордынский посол? О чем молчат летописи? Почему, наконец, двинув через 17 лет на Москву все силы Орды, Мамай потребовал от князя Дмитрия ордынской дани по-прежнему, Дженебекову, докончанию? Вот и ответ. Значит, дань была мала, и меньше настолько, чтобы, дабы повысить ее до прежнего уровня, потребовалось вооружить и двинуть на Русь 300 000 воинов. Когда могли настолько уступить русичам татары? Только теперь. Только в тот час, когда Мамай, ведя степную войну, нуждался в поддержке у русутов больше, чем они в его поддержке. Ибо тот хан или бек, коего поддерживал русский улус, тотчас вырастал в значении своем и силе, да и русское серебро было достаточно тяжким доводом на весах ордынской судьбы. «Великий хаджа Алексий», — говорил посол, сдвигая брови. Урусутский главный поп сидел перед ним, непроницаемо важный. «Мамай верит тебе. Будь же и ты другом нашему господину». «Из бездежа пришла чума», — чуть рассеянно отвечает Алексей. «Мертвые смерды не могут платить дани. Это твой повелитель должен понять нас, русичи, избавить ордынский выход. Мурут готов уступить». «Не говори о Муруте», — взрывается посол. «Чужаков из Ак-Орды не потерпит народ. Они не ведают наших обычаев. Они погубят и нас, и вас. Ты лечил Тайдулу, а Мурут — брат ее убийцы». «Нам ведомо, что Мамай силен», — отвечает Алексей раздумчиво. «Но сколько ханов уже сложило головы в этой борьбе? И каждый из них был как-никак чингизит. Ты тоже не княжеского рода, а правишь?» — насупясь перебивает посол. «Решают везде и всегда люди длинной воли». «Мамай был всегда врагом чингизидов», — возражает Алексей. «Его предок Сечебики Искаят-Юркин был убит Чингисханом 2 века назад, и с тех пор кыяны выступали всегда против чингизидов. Иные из них ушли к половцам. Мамай из рода кыян, и хотя он стал темником, но его друзья — половцы, а не татары. Можешь ли ты обещать, что его поддержит вся степь?» Посол тускнеет. Урусутский поп явно знает столько, что с ним почти невозможно спорить. «Сколько же ты можешь дать?» — спрашивает посол. И начинается торг, при коем послу не раз приходит хвататься за рукоять сабли, а Алексею за крест, клятвенно уверяя, что больше при всем желании заплатить русская земля не может. Треть или половину дани скостил Алексей в этом необъявленном торгу, неведомо. Но из-за малой уступки не стал бы Мамай через 17 лет подымать против московского князя всю Орду. Во всяком случае, уступка была сделана, и русское серебро уже в половинном размере пошло теперь на поддержку Мамаевой Орды против Мурутовой. Разгневанный ордынский хан послал в ответ на Русь белозерского князя Ивана, который выпрашивал в Орде ярлык на свое княжение, и с ним 30 татаринов, дабы передать владимирский ярлык вновь суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Наверное, Мамай рассмеялся, узнав об этом посольстве. Во Владимире суздальский князь просидел всего лишь неделю. Именно столько времени потребовалось москвичам, чтобы вновь бросить на Владимир московские рати в силе тяжцы. Полки подошли к Суздалю, и через несколько дней, не доводя дело до боя, Дмитрий Константинович взял мир с московским князем, вторично отрекаясь от великокняжеского стола. Но теперь солоно пришлось не только Дмитрию Константиновичу, но и его союзникам. Со своих столов были согнаны галицкий князь Дмитрий, Константин Ростовский и Иван Стародубский. Волости названных князей предпочли платить уменьшенную дань под рукой у Москвы, чем полную при своих законных владельцах. Дмитрий Константинович поехал в Нижний Новгород к брату, и все изгнанные Москвою владетели собрались к нему туда же, скорбящие о княжениях своих. На следующий год, зимою 1364-го, когда очередной ярлык от очередного ордынского хана привез Дмитрию Константиновичу его старший сын Василий Кирдяпа, суздальский князь наконец понял, что его не сгонят в третий раз с великого княжения попросту потому, что не пустят на него. Алексию еще предстояла нелегкая задача заставить суздальских князей вовсе отказаться от своих прав на великое княжение Владимирское за себя и за своих потомков. Но это уже другая речь и о других событиях, коим и место в книге иной.